Часть вторая. Глава первая. Село Белка, Одесская область. 8 декабря 2008 года. 12:23. «Виталька, ты где?» Услышав голос отчима, мальчуган втянул голову в плечи и сжался, отчего стал выглядеть более хрупким, чем раньше. Он затаил дыхание, зная, что это не поможет, но годами укоренившиеся привычки были сильнее всего. «Вылезай, сопляк!» Дверь шкафа открылась, впустив тусклый свет от старого плафона на стене. Высокая тень выросла перед ним. «Тебе не стыдно?» – покачал головой отчим. «Взрослый уже, в шкафу не помещаешься, а все туда же. Прятки играть. Вылезай давай». Мальчишка молча повиновался. Он вовсе не считал себя большим и по меркам ровесников им не являлся. Тяжко приходится, если тебе стукнуло только 15, но тебе никто не дает больше 12, и самый низкорослый одноклассник в сельской школе выше тебя на голову. Проблему уважения могло решить проверенное поколениями старое доброе гопничество, но по этой дорожке Виталька идти отказался, за что был неоднократно бит. В том числе и сегодня. «Пацан в твои годы должен уметь себя уважать», высказывал ему отчим таким тоном, словно собирался схватить за ухо и, перегнув через колено, задать хорошего ремня. «Если другие тебя не уважают, хрен с тобой, твои проблемы. Но что ты сам себя не уважаешь, это уже мои проблемы. Я терпеть не буду. Обувайся и пойдем». Угрюмо завязывая шнурки на старых кроссовках, Виталик изо всех сил старался не шмыгать носом. На улице было холодно, в доме напротив жаром пылахала печь, и от перепада температур постоянно текли сопли. Даже отчим с железным здоровьем то и дело прочищал свои каналы, но Виталик не мог себе это позволить, иначе снова прилепил бы себе репутацию плаксы. Про уважение он слыхал часто, даже когда отчим был относительно трезвый. И Виталик сильно сомневался, что папаша вообще понимает, из каких кирпичиков это самое уважение строится. На улице подул ледяной ветер, отчего голова снова заныла, отдавая ноющей болью в сизый фингал под глазом. Снег еще не начался, и погода угрожала снова превратить зиму в полугодовой этап ненавистной слякоти. 6 месяцев тоски, отчаяния и школьных унижений, а начало сезона положено уже сегодня. Отчим топал рядом, чуть ли не держа Виталика за шиворот. При его размерах это было бы сделать проще простого. С его сапог осыпались комья свежей грязи. Избившие Витальку пацаны все еще стояли у старого школьного забора, ржачно обсуждая случившееся. Это давило сильнее всего. Подумаешь, влепили в рыло разок-другой. Так имей совесть, разойдитесь по домам, чтобы никто ничего не доказал. Это даст видимость хоть каких-то правил, вроде страха наказания за беспредел. Но нет, надо обязательно обменяться мнениями, закрепить случай в памяти, чтобы завтра было что вспоминать во всех красках и подробностях. При виде здорового мужика, который чуть ли не подталкивал пасынка впереди себя, лица у пацанов удивленно вытянулись, уголки губ уже были готовы расползтись в ухмылках. Но парни все еще просчитывали ситуацию, пытаясь понять, что происходит. Виталик ощутил приступ горького бешенства. Хотел бы он, чтобы в нем тоже видели серьезного врага, раз уж о том, чтобы быть корешем, мечтать не приходится. Что угодно, но не пустое место. «Здорово, пацаны», – сказал отчим, останавливаясь так, чтобы бежать можно было только на территорию школы. «Вы зачем сына моего избили?» «Я не заложил», – крикнул Виталька поспешно. «Не заложил», – подтвердил отчим. «Бабки сказали, что через дорогу торгуют. Им оттуда все видно». Пацаны переглянулись. «Никто его не бил», – сказал вожатый. И Виталька только сейчас понял, что даже не знает его имени, хоть и проучился с ним 3 месяца. Он упал. «Понятно». Отчим подергал себя за указательный палец, на миг скорчил гримасу. «Не признаетесь, значит. А теперь слушайте. У меня тут парень, которого только что избили толпой. Он испуган, не знает, что делать и как дальше быть. Ему кажется, что вся жизнь будет такой. Он вас боится. Это то, что вы все хотели. Будь драка один на один, он бы сам разобрался. Но толпа на одного – это не то, от чего плясать надо. Так что у нас тут проблема. И есть 2 способа ее решить. Первый. Вы сейчас все становитесь на колени и просите прощения». Виталька испуганно дернулся, но почувствовал твердую хватку отчима на плече. Пацаны с изумлением уставились на угрожавшего им мужика. «И второй путь», – продолжал отчим. «Если вы не станете на колени перед моим сыном, я прямо сейчас выбью из вас всю дурь. Бить буду больно, капитально, с увечьями. Я этого не хочу, ведь синяк у моего сына не то же самое, что увечья. Но тут вопрос принципа. Мы не синяки тут лечим, а страх. Страх у молодого пацана может пропасть, если пропадет то, что его вызвало. Он вас боится, и я хочу, чтобы он перестал вас бояться. А для этого вы должны либо проявить себя сыкунами, либо умыться своей кровью. Выбирайте. Вожак сельской стаи, очевидно, имел третий вариант. Он вынул худую жилистую руку из кармана, продемонстрировав нож с выкидным лезвием. В руках его подельников мигом оказались такие же. Сделав неимоверные усилия, Витака высвободился, потерял равновесие и упал на холодный грунт, глядя на отчима с ужасом. Тот при виде ножей даже не дрогнул. «Вас бы с этими зубочистками, да в Афганистан!» – бросил он и шагнул к шайке. Что было потом, Виталик помнил плохо. Он слышал треск ломающихся костей, видел кровавленные зубы на дороге, запомнил отблеск света на сломанном лезвии ножа, валявшегося рядом. Теперь он знал, что собой представляет сдавленный вопль. А не когда ты сам театрально зажимаешь свой крик, а когда пытаешься орать во все легкие, но тебя сдавливает невидимый пресс. Со стороны ему было видно хуже, чем если бы он являлся участником сражения, но он понял достаточно. Громкий крик послышался откуда-то со стороны. Посторонние мужики оттащили отчима, пинавшего сапогами вожака в лицо. Другие пацаны уже лежали в разных позах, корчась от невыносимой боли. Виталик смутно помнил, что в азарте схватки боль обычно приходит позже. Если пацаны чувствовали ее уже сейчас, то лишь потому, что отчим так захотел. «Добей их, парень!» Отчим сплюнул кровь, глядя на пасынка с азартом и не пытаясь высвободиться из массы державших его рук. «Докажи, чей ты сын?» Виталька поднял руки, сжимая их кулаки, чтобы скрыть дрожь. Приступ звериной ярости хватил его. Он годами мечтал, чтобы отчим назвал его сыном. Но не теперь, когда ему было стыдно за хоть какую-то принадлежность к этому великовозрастному садисту, алкашу и подонку, спровоцировавшему кровавый конфликт с подростками. «Я тебе не сын», – проговорил он. «И если бы Сережка был жив, он бы сказал то же самое». С лица отчима схлынула вся краска. Он затрясся, его ноги едва не подкосились. Виталик подскочил к нему и в бешенстве врезал в лицо, чуть не сломав себе пальцы. Рука тут же заныла, он отвернулся, и мужики уволокли его в сторону. Отчим что-то бессвязно кричал, однако Виталик уже не захотел ничего слышать. Он наклонился к вожаку и осмотрел его как мог. Вроде бы тот ничего не сломал. «Вставай», — сказал он, — «я заберу ножи, а то загремите». Пацан в ответ кивнул, растирая кровь по лицу. Виталик быстро собрал ножи и рассовал их по карманам. «Бегите!» – крикнул он. «Ничего не было!» «Белочку поймал, орешек потерял!» – съехидничал один из мужиков. Виталик быстро обернулся, пытаясь понять, кто из них произнес знакомую присказку. Столь же неуместную, сколь и ненавистную. Но разобрать так и не сумел. Глава вторая. Станция авиамоторная, московская зона, первый день, 16 марта 2014 года, 14:07. «Телефон пашет?» – спрашивал белобрысый парень, лет 30, переминавшийся с ноги на ногу. «Связь есть?» – Орех повесил трубку и повернулся к нему. «Только если на городской звонить», – ответил он. «Сотовые не работают нигде». «А ну-ка!» – парень подошел к таксофону, вероятно, одному из самых ценных реликтов на этой станции при данных обстоятельствах. «Черт, забыл совсем, куда нажимать-то?» Орех положил на полочку рядом с телефоном карту размером с банковскую. Мало ли кому захочется позвонить. «Наоборот, все написано», – сказал он и отошел в сторону. Он чувствовал на себе испытующий взгляд Белобрысова. Интересно, какое впечатление должен производить современный молодой пацан, таскающий с собой по Москве карту для городских таксофонов, чудом сохранившихся в заблокированной подземке. У Ореха при себе была еще масса полезных вещей, вроде фонарика и перочинного ножа, и он опасался, что этому придется найти применение в ближайшем будущем, а именно лезть в первую же найденную дыру, которая, возможно, выведет его на поверхность. Именно наверх сейчас и нужно было попасть, любым способом, который отыщется. Иначе наступит очередь предметов посерьезнее. Недаром пистолет все еще оттягивал карман, постоянно напоминая о себе. Полсотни человек в замкнутом пространстве звереет слишком быстро, чтобы можно было к этому привыкнуть. Самое плохое, что Орех и так и не должен был тут находиться. Он рассчитывал временно укрыться на улицах. Но попытка остановить людской поток, льющийся на авиамоторную, привела лишь к противоположному результату. Его попросту оттеснили внутрь. А затем свод над эскалатором обрушился, похоронив под собой тех, кто остался сзади. Когда пыль улеглась, оказалось, что выход наверх заблокирован. После того, как спал первый стресс, выяснилось, что поезда тоже не ходят, что для всех, кроме Ореха и еще пары сообразительных, оказалось полной неожиданностью. Человек 10 упорно продолжали стоять на платформе, ожидая поезда. Их никто не трогал. Каждый старался найти себе энергетическое состояние, при котором душевное равновесие сохранялось как можно дольше. Вскоре казалось, что на станции нет никого из представителей администрации или даже просто дежурного. Все они либо покинули авиамоторную, либо погибли. Было найдено лишь тело милиционера, скончавшегося от неизвестных причин. С него сразу же сняли дубинку, которая вскоре затерялась среди охотников до ценностей нового мира. Самым логичным решением оказался проход по рельсам вглубь туннеля, но одну сторону преграждал завал, охвативший обе ветки, из-под которого текли тонкие струйки воды. Противоположная сторона оказалась свободной, и трое смельчаков тут же пошли по ней, невзирая на завопившую сирену. Спустя минуту послышался истошный вопль, затем ее сменил чавкающий мясной звук, который было сложно описать как-то иначе. Никто не горел желанием сходить и выяснить, что там такое. И Орех также предпочел пока остаться на станции. У нее еще оставалось время, пока не вырубилось электричество и не хлынули потоки грязной воды из-под завала. Не произошло еще одно обрушение. Орех сумел спрогнозировать около 20 различных возможных осложнений своей участи, прежде чем оставил это занятие. Он не мог предусмотреть все. Будь он немного увереннее в своих силах, может было бы рискнуть пойти по тоннелю. Возможно, он это сделает позже. Наскоро проверив будку дежурного, он нашел старый радиоприемник, охватывающий, тем не менее, современный частотный диапазон. Орех не смог понять, был ли приемник личной собственностью дежурного или входил в оснащение будки. Сейчас он бы ничему не удивился. Хотя через пару минут Орех все же озадачился, услышав по радио обращение сталкеров-армян. Поняв, что это его способ связаться со своими и объяснить свою ситуацию, парень принялся искать работающий телефон, пока не наткнулся на одинокий терминал в дальнем углу платформы. Орех оказался первым, кто додумался проверить работу телефона, чудом сохранившегося в условиях тотального демонтажа подобных устройств по Москве. Вскоре у аппарата скопилась агрессивная очередь, и Орех предпочел спрятаться среди дальних колонн на противоположном конце, и от источников стресса подальше, и за темным тоннелем следить намного проще. Орех не рассчитывал, что кто-то из его друзей услышит обращение, и тем более поймет намек, что он заперт на авиамоторной. Не строил он иллюзий по поводу своей важности в их глазах. На самом деле, кто может прийти за ним? Марк неизвестно где, Борланд сидит на вертикале, да и у них свои проблемы. Возможно, Савон вспомнит товарища, но Савон не сталкер, он вряд ли найдет способ пролезть на станцию. Нет, Орех делал ставку на азарт других сталкеров, ему неизвестных, которые падки на запретный плод. Сказано, нельзя соваться на авиамоторную, значит, обязательно сунутся. И проделают выход с другой стороны, безопасный. Рано или поздно так и случится, но кто знает, сколько времени здесь придется просидеть. Возможно, дни или недели. А ведь еще неизвестно, как быстро одичают люди, запертые вместе с ним. 30 лет назад здесь уже ликовала смерть, произнесла женщина с потухшим взглядом, сидевшая на каменной плите, упавшей с потолка. 8 человек погибли, когда поломалась лестница. Их раздавили те, кто остался. С дыры над ее головой сыпалась тонкая струя, мраморные крошки попадая точнее на голову, застревая в волосах, осыпаясь на плечи. Зрелище было страшным. «Замолчи ты, дура!» – в страхе произнес сгорбленный старик. Судя по тому, что он успел спуститься так быстро вместе со всеми и не выглядел помятым, он, возможно, был здоровее большинства своих собратьев по несчастью, и его теперешняя осанка объяснялась запоздалым испугом. «И без тебя тошно!» Под свет яркой лампы стал бледный, как смерть, человек в коричневой куртке, порванной на спине. «У кого-нибудь работают сотовые?» – спросил он дрожащим голосом. «Карточки оплаты у аппарата кончились. На экстренные не отвечают. Пожалуйста». 5 или 6 покачали головами, но никто не ответил ему вслух. «Пожалуйста», – повторил человек. Возможно, он не понял, что мобильники теперь годятся разве что в случае слабых фонарей. и решил, что ему просто не хотят давать позвонить. «Интернета нет, мобилки накрылись», – вздохнул Белобрысый. «Скучно». Орех промолчал. Минуты информационного голода любые средства хороши. Пока тихая паника не перешла в большую, пока не спал первый шок, люди будут обсуждать происшедшее, строить догадки, выдвигать теории. Но почему-то бесили именно те, которые не занимались поиском причин, не хотели мыслить в общем потоке, а напротив, вели себя как капризные дети от не слишком здоровых родителей. Если ты только что испытал сильный стресс, то невыносимо смотреть на того, кому он еще только предстоит. «Как вы думаете, нас спасут?» – шепотом спросил розовощёкий толстяк с внешностью кандидата на докторскую. «Должны ведь?» «Ага, спасут», – ответил кто-то. «Как заложников. Нордост спасали». «Нет», – произнес Орех. «Тогда были террористы, а сейчас их нет. Нас никто не захватывал». «А ты откуда знаешь?» – сверкнул глазами толстяк. «Это же точно теракт. Кто мог такое устроить?» «Как кто?» – послышался женский крик. «Правительство!» «Ну и что с того, что не теракт? На Курске тоже террористов не было. И все равно...» Орех встал и принялся снова бродить по станции, стараясь не вникать в суть политических баталий, но они все равно настигали его во всех концах станции, эхом отражаясь от стен. С уединением тоже была большая проблема. Выжившие рассредоточились равномерно по всей территории станции, и без того не самой крупной. В результате Орех спрыгнул на обесточенные рельсы и отошел вглубь метров на 10, где и уселся на холодный металл, прислонившись к влажной стене. Насколько он помнил, ушедшие в ту сторону парни успели пройти метров 100, прежде чем покинули этот мир. Давно позабытое чувство начало рождаться внутри него. С удивлением Орех понял, что это не что иное, как самое обычное спокойствие, которого он не имел, казалось, много лет. Хотя лишь за сутки, всего сутки назад спал сном ребенка. С тех пор на него было совершено покушение в ЦАЯ, затем он стал свидетелем рождения зоны, и вот теперь сидит глубоко под землей, с аномалиями с одной стороны и теряющими собладание людьми с другой. И если этот маленький участок железнодорожного полотна стал его пристанищем на какое-то время, то почему бы, собственно, и нет? Воспоминания о прошлой жизни нахлынули неожиданно, и Орех их принял как приятный подарок, чудесное лекарство от творившейся вокруг суматохи. Глава 3. Белка. Одесская область. 8 декабря 2008 года. 13:48. Отчим вернулся через час. Когда хлопнула дверь, сердце Витальки чуть не выскочило из груди, но он продолжал лежать на кровати, ожидая, когда в его комнату снова войдет единственный человек, официально считавшийся ему родственником. Однако этого не произошло. Вместо этого послышались хлопанье дверц старенького холодильника, скрип стула, звук бутылки в стакан, череда знакомых с детства звуков. Затем их сменил другой, который был совсем новым в этом доме – рыдание одинокого, уставшего человека. Осторожно поднявшись, Виталик прошел на кухню. Отчим сидел спиной к нему, прижимая к груди фотографию в траурной рамке. Виталька помнил, что изображено на ней, и не желал лишний раз смотреть на сочетание знакомых глаз с черной лентой. «Ты был прав», — сказал отчим, и Виталик понял, что обращается к нему. Отчим умел хранить все в себе и никогда не обращался с мертвыми вслух при свидетелях. «Прав насчет Сережи. Сегодня бы он меня устыдился. Но я лишь хотел, чтобы с тобой так себя не вели сволочи всякие. Я знаю, что может получиться, если все терпеть. Знаю». Виталька сел на табуретку, готовый в любой момент скачать и убежать. Он не находил слов, так что предпочел просто сидеть и слушать, словно извиняясь за принятую в недавней драке сторону. «С твоей мамой у нас никогда вопросов не было, кто чей ребенок», — говорил отчим хрипло. «Она пришла в этот дом, когда тебе оставалось 2 месяца до рождения. Сереже было тогда 5 лет. Я принял тебя, а твоя мама его. Я никогда не утверждал, что ты мой сын, и не обращался с тобой как с сыном. Ты можешь меня ненавидеть, если хочешь. Я не знаю, как тебе лучше». От этих слов Виталик стал невыносимо тошно. «Зачем ты говоришь мне, как надо жить, если сам не знаешь?» — вымолвил он, не ожидая ответа. Отчим поднял на стену мутные глаза. Сейчас он всегда, как всегда, родит какую-то мысль, которую так же забудет, как только немного спадет алкогольный угар. Теперь было видно, что он уже пришел изрядно поддатым. Видимо, со времени схватки у школы его успокоили собутыльники с помощью пары сотен граммов чистенькой. «Да ничего я тебе не говорю», – пробормотал отчим, утирая слезы вафельным полотенцем. «Я лишь хочу, чтобы ты себя не позорил». «Ты сам меня позоришь», – жестко воскликнул Виталька. «Говоришь, что надо бороться со страхом? Вот ты и получил». Виталька говорил громко, словно стараясь заглушить дрожь в голосе, мощью воздушного потока и собственных легких. Он не мог открыто заявить отчиму, что именно его и боялся больше всего, что из-за него позорно прятался в шкафу до 15 лет. Не мог и не находил способов сказать это иначе. «Что, фигово по роже от сына схлопотай?» – продолжал он давить. «Когда тебя держат четверо таких же, как ты, а пятый бьет, так вот, меня били так же, понял? Только их было шестеро, а ты спрашиваешь, почему у меня синяк на харе? Вот потому». «Ладно», – отчим помотал головой, – «сядь». «Не хочу». Виталька вскочил, чуть не прокинув стул. «Ты против пацанов молодых силен, если тебя никто не держит. А если против многих не выстоишь, то бухать бежишь и на судьбу плакаться. А мне как уважение зарабатывать? Почему во всей Белке меня презирают? Из-за тебя. Белочку поймал, орешек потерял. Белочка, это кто к тебе приходит, когда ты бухаешь по-черному? А орех – это я. Для всего села я орех, который ты поймать не можешь, потому что всегда бухой. Никто меня в расчет не берет». Отчим слушал молча, качаясь на стуле, словно хотел забыться в беспамятстве прямо здесь. Виталька знал, что так, скорее всего, и будет. Так бывало уже много раз. «Сегодня я выбрал, кому помочь». Виталька отошел подальше, прислонившись к подоконнику, по привычке убрав в сторону заштопанную занавеску, чтобы снова не порвать. «Помог пацанам. Завтра приду в школу и буду у них своим. Никто теперь меня не тронет, потому что знают, что на меня можно рассчитывать. И мне не надо для этого быть, как они. Не надо курить и бухать за углом. Надо просто собой быть. Вот я и буду». «Будь», – пробубнил отчим, – «кем хочешь будь». Виталька хотел сказать еще много чего, но услышал шаги за дверью. Выглянув в окно, он сразу похолодел. «Батя», – сказал он ошеломленно, – «там мусор идет». «Знаю», – невнятно произнес отчим, стукая пустым стаканом столешницу, накрытую грязной скатертью. «Это за мной. Как это?» В дверь несколько раз сильно постучали. «Открывай», – сказал отчим, – «я посижу пока». «Почему ты не сказал?» «Хотел напоследок на Сережу посмотреть». Виталька поглядел на отчима, ничего не понимая, стук повторился. «Открывай, Василий», – послышался голос участкового. «Тебе дали время на сборы. УАЗик ждет». «Тебя что, забирают?» – испуганно спросил Виталька. Вместо ответа отчим кое-как поднялся, стараясь держаться ровно. «Иди завтра в школу», – проговорил он. «И ничего, не бойся. Никто тебя больше бить не будет». Подойдя к двери, Виталька открыл замок и впустил участкового. Тот был молод, но достаточно любезен, как и всякий на его месте, кто знаком с односельчанами с детства. «Где папка?» – спросил он. Виталька молча кивнул на кухню. «Идем, Василий!» – крикнул милиционер. «С повинной зачтется». «С какой еще повинной?» – спросил Виталька. «Там ведь самооборона была». «Какая еще самооборона против безоружной ребятни?» – спросил участковый. «Избиение несовершеннолетних с нанесением тяжестей. Скажи спасибо, что бригаду из города не вызвали. Сами решать будем». «Безоружный? А что, у пацанов ножи были? Или стволы, к примеру? Парень, ты, если что знаешь, приходи, выкладывай». Виталька промолчал. Отчим тем временем уже медленно обулся и был готов к выходу. «Все нормально, Виталька», — сказал он, почти закрыв глаза. «Не в первый раз». «Да как бы и не в последний», — покачал головой участковый. «Детей избить — это тебе не в трезвяке ночевать». Он взял Василия под руку, повернулся и повел наружу. Виталька увидел, что на поясе участкового болтались наручники и дубинка. Редкость для улыбчивого парня при исполнении, который обычно встречался во дворах вообще с голыми руками. Милиционерами не пользовался. Пока что. «Не унывай, парень, разберемся», – крикнул ему участковый. «Орехи крепче, чем кажутся». Глава 4. Станция «Авиамоторная», Московская зона, первый день, 16 марта 2014 года, 20:19. Настойчивый голос с нотками возмущения заставил Ореха отвлечься от воспоминаний и вспомнить, где он находится. «Я повторяю свой вопрос», – громко сказал худой человек в пиджаке советского покроя. «Кто из вас сталкер Орех?» Оторвавшись от холодной стены, Орех подошел к нему. За то время, что он провел в своих мыслях, на станции, очевидно, многое переменилось. В центре собрались человек 30, внимавших каждому слову худощавого. Похоже, в тесном микросоциуме уже появились свои лидеры и изгои. Были пастухи и были овцы, не хватало лишь стимула. длинной окованной железом палки, с помощью которой можно было бы направлять толпу. «Сталкер Орех», — говорил худощавый. «Кто тут Сталкер Орех?» Его приверженцы свирепо озирались по сторонам, выискивая непонятного им носителя странной клички. «Это я», — сказал Орех, которому надоели подобные проявления страха, грозящего перерасти в психоз и охоту на ведьм в узком пространстве. «Вы что-то хотели?» «Не говори с ним, парень», — насмешливо предложил белобрысый. «Пошли его». «Прошу не перебивать», — сверкнул глазами худощавый. «Сейчас я говорю. Пацан, это ты, сталкер, Орех?» «Я уже это сказал», — ответил Орех спокойно. «С кем имею честь?» «Надо было слушать, когда я называл себя», – взвился человек в пиджаке. «Меня зовут Митрофан Иванович. А к тебе у меня вопрос. Почему ты дал по радиосовет не приходить на эту станцию? Те хачи, что канал захватили, признались, что уже 6 часов прошло, как они его повторяют. Как нас теперь спасут? Ты, щенок низкорослый». Внутри Ореха наступила ледяная тишина, все его мысли и тревоги словно вымерзли и рассыпались в труху. Он изучающе осмотрел Митрофана Ивановича. «У тебя слишком длинное имя», — сказал он. «Замучаешься повторять. Я буду называть тебя Метанол, так гораздо короче». Кто-то в толпе прыснул со смеху. Метанол в возмущении набрал воздуха, чтобы сказать что-то в ответ, но не нашел слов и начал сдуваться. Жест выглядел бы театральным, если бы не был слишком естественным. «Кто здесь слышал о зоне?» — громко спросил Орех, глядя вокруг себя. «Зона, сталкеры, кто-нибудь что-нибудь знает?» Никто не подал голос, не ответил «да» или «нет». Ореха не ожидал положительного ответа. Будь на станции еще хоть один бывший сталкер, он бы хранил молчание. Но отрицательных ответов тоже не было. Никто не хотел прослыть дураком, признавшись, что не имеет понятия о том, что случилось. На словах, конечно, они давно выяснили, что виноваты правительство, этнические группы, террористы, возможно, даже называли конкретные имена и предлагали пути справедливого наказания, подразумевавшего массовые меры воздействия, для верности прихватывающие всех, кто похож. По существу же никто не мог выдвинуть никаких идей. Рассказать людям про зону все, что им было известно, означало стать растерзанным и обезумевшей толпой. Орех не захотел допускать такой ошибки и внимательно следил за своими словами. «В Москве происходит аномальная природная реакция на некоторые внешние раздражители», – произнес Орех, успев дважды обдумать эту фразу в голове и убедиться, что она звучит достаточно расплывчато. «Сталкеры – это специально обученные люди, которые могут перемещаться по этой территории. Я один из них, хотя мои навыки крайне малы. Подробнее, пожалуйста. Где обучают сталкеров? Кто ты такой, парниша?» «Тихо!» – заорал Метанол. «Сейчас стоит другой вопрос, и я уже повторяю. Почему ты велел никому не приходить сюда?» «Потому что помощь не придет», – со злостью ответил Орех. Жалкие попытки Метанола показаться агрессивным выводили его из себя. «Спасатели на всех не разорвутся, и если они попытаются пролезть на авиамоторную с земли, то попросту погибнут под новым обвалом или в аномалиях». «Каких еще аномалиях?» – спросил белобрысый, но Метанол снова его прервал. «И наша участь будет лучше, если нас вообще не будут спасать, так?» Орех тяжело вздохнул. «Фильм американский смотрел?» – спросил он. «Что? Какие фильмы? Если смотрел, то должен понимать, что самое главное при кризисе – это если президент жив. А наша задача – выдохнуть с облегчением. Ты чувствуешь облегчение? Так ведь?» Поднялся страшный гвалт, однако целью словесных атак был Метанол, а не Орех. Он попытался что-то объяснить, но его уже никто не слушал. Его авторитет лопнул, как мыльный пузырь от одной лишь шутки. Белобрысый с двумя-тремя единомышленниками посмеялся в сторонке и показывал Ореху поднятый большой палец. «С меня ничего не спрашивайте», — крикнул Орех. «Я зону не устанавливал». «Что нам теперь делать? Не знаю я», — отрезал Орех. «Поверьте, я тут заперт вместе с вами. Если бы я мог найти выход, я бы нашел. Но хоть какие-то шансы есть. Тоннель, по которому пошли те трое. Но они не вернулись, и вы все слышали, как они кричали. Значит, там опасно. Все просто, туда идти нельзя, и мы не пойдем». «И что ты предлагаешь сделать?» – спросил белобрысый. «Ждать», – ответил Орех. «Чего?» «Пока аномалии в тоннеле не изменят свое положение. Если просто посидеть несколько часов, то, наверное, аномалии переместятся, и можно будет попробовать найти проход. Жаль, что у меня нет рабочего детектора». «Какого детектора? Каких аномалий?» – произнес кто-то. «Что ты несешь? Дуй в тоннель и прокладывай дорогу, коротышка». Орех не стал искать в толпе говорившего. Он предпочел обратиться ко всем сразу. «Если вы хотите, чтобы я действовал как сталкер, то я и буду действовать», – сказал он со злостью. Когда сталкеры вынуждены двигаться вперед, не зная фарватера, они просто ведут перед собой отмычку. Так мы называем человека, который идет первым, что в случае чего первым умереть и дать понять остальным, что сюда ходить не стоило. Потому что если умирает опытный сталкер, это смерть всей группе. Лучше пусть умирает один слабый, чем все сразу. Я могу пойти вперед и найти вам выход. Без проблем. Могу прямо сейчас. Но мне для этого понадобятся отмычки. Есть добровольцы сдохнуть во имя остальных? Обещаю, я внимательно изучу ваши кишки на стенах и набросаю примерную карту рельс и шпал, на которые нельзя наступать. Имея карту запретных участков, мы вычислим разрешенное. Вы хотели моей помощи? Я могу предложить только это. Тихий ропот послужил ему ответом. Орех ждал любой более однозначной реакции. Пока что люди были ошеломлены и вряд ли монументальностью его имиджа. Скорее, они просто поняли, что произошло с теми, кто пошел в тоннель. «Браток, я все понимаю», — сказал Белобрысый, «но раз опыта у тебя, по твоим словам, хоть отбавляй, то почему ты сам не хочешь пойти первым? Почему это станет смертью всей группы?» «Моя смерть ничего не даст», — ответил Орех. «Вы не сможете понять ее причин. Но я все равно никому не предлагаю идти туда. Я не хочу, чтобы умер хоть кто-то. Лучше подождать, как я и сказал. Аномалии свежие, долго на одном месте не провисят. Завтра путь в тоннеле точно изменится. Может, уже тогда получится проползти вдоль стен до соседней станции». «Я тебя услышал», — сказал Белобрысый и достал из кармана нож. «Извини, но не вариант. Ползи туда прямо сейчас». Стоявший сзади него парень вытащил дубинку, в которой Орех узнал взятый с тела полицейский трофей. Люди испуганно расступились, но никто не сказал ни слова в защиту Ореха. «Ладно, я могу пойти», — сказал Орех, нащупая в кармане пистолет. «То ты знай. Если я пройду, то обратно не вернусь. За таким, как ты, точно». «Не страшно», — пожал плечами Белобрысый. «Ты уже объяснил схему, спасибо. Отмычек тут полно. Не вернешься за нами, я отправлю с тобой тех, кто тут остался. Будут на твоей совести». «По-твоему, эти люди испугаются твоего ножа?» — спросил Орех. «Испугаются», — кивнул Белобрысый, нисколько не смущаясь окружавшей его толпы, которая пребывала в пассивном состоянии. «Я, когда чем-то недоволен, могу многое». «Не сомневаюсь», — произнес Орех большим пальцем правой руки, снимая пистолет с предохранителя. «Только ты одного не учел. Сейчас в недовольном состоянии пребываем мы все. И мы все тоже готовы на многое». Внезапно зазвонивший терминал взвинтил напряжение до предела. Белобрысый вздрогнул, моргнул, словно ему на миг стало стыдно за свое поведение. Метанол подбежал к телефону, снял трубку, приложил к уху. «Алло», — сказал он, — «нам нужна помощь, если...» Он умолк, слушая слова. «Повторите», — произнес он и через несколько мгновений повернулся к Ореху. «Это вас, молодой человек». Продолжая держать руку на пистолете, Орех подошел к телефону, левой рукой принял трубку у метанола. «Я слушаю», — сказал он. «Привет, братишка», — послышался голос Борланда. «Как там? Не обижают?» Орех облегченно прикрыл глаза, словно с небес к нему спустился батальон пышногрудых девиц из штата спасателей Малибу. «Пока не сильно», — ответил он, — «но мне не помешало бы выход». «Выход там, где вход. Ты далеко от рельсов?» «В метре. Отойди еще немного и не подходи к ним минуты три». Связь прервалась. Орех повесил трубку, не понимая, что означал странный совет, но не особо пытаясь его понять. «Что?» — спросил метанол. «Что тебе сказали? За нами придут?» «Отойдите от путей, пожалуйста», — попросил Орех. «Сейчас что-то будет». «Что будет?» В глубине тоннеля раздался громкий треск, затем пронзительный свист. Дикий грохот разряжающихся аномалий стал для Ореха еще одним предупреждением, чтобы отпрыгнуть подальше. Все последовали его совету. Не сбавляя умеренной скорости, на станцию влетел поезд, чей головной вагон пылал как факел. Впереди себя он толкал кучу металлического мусора, обрывки проводов и еще непонятно чего. Дойдя до завала на противоположной стороне, состав врезался в него. Два вагона чуть подскочили, сошли с рельс, но тут же остановились, соприкоснувшись верхними краями с колоннами авиамоторной. Из-под разрушенного завала хлынул поток воды. Люди в ужасе столпились в центре станции. Орех заметил, что состав был чуть короче обычного. Спустя минуту к платформе подъехал недостающий вагон, который, похоже, двигался за счет инерции. Он плавно стукнулся в родной состав и тоже остановился. В следующий момент в нем сработал механизм аварийного открытия дверей, активированный изнутри. Створки разъехались в стороны, и на платформу вышел Борланд. «Быстро», — сказал он, — «все бежим в тоннель. У нас несколько минут, прежде чем аномалии снова появятся». Он глянул на Ореха, чуть улыбнулся и тут же перевел взгляд ему за спину. «Еще у вас потоп», — добавил он. «Чем вы тут занимались? что Всевышний решил наслать на вас сразу и потоп, и меня. Глава 5. Белка, Одесская область. 8 декабря 2008 года. 17:21. Отхлебнув чай, участковый вытер губы салфеткой и отломил половинку печенья. Глядя на него, Виталька задумался, бывал ли тот у них в гостях раньше. Если да, то должен был оценить сам факт наличия в доме салфеток, как и заметить новую чистую скатерть, свежие шторы и многое другое, чем Виталька облагораживал жилище, вот-вот грозящее стать чужим. «Значит так, Виталий, — сказал милиционер, — ты должен понять две вещи. Первое. Я пришел не как знакомый дядя в погонах, а как дознаватель. Твой отчим сейчас в очень плохой ситуации. Нам с тобой надо прояснить некоторые моменты, чтобы знать, возбуждать уголовное дело или нет. Он избил подростков. Пусть вы все мните себя взрослыми, поверь мне, ваше мнение тут ничего не решает». Виталик тупо помешивал ложкой чай в кружке, глядя в одну точку. Он старался не пропустить ни единого слова. «И вторая вещь», — продолжал участковый, — «есть ряд смягчайших обстоятельств. Не панацея, но все же есть. Прежде всего, Василий утверждает, что он тебя защищал от 5 гопников. То есть тебе угрожала опасность, а на твоем лице я вижу следы физического насилия. Это аргумент в вашу пользу. Только не говори, что с лестницы упал. Я просто выплюсну этот чай тебе в рожу». Виталик молчал. «Кроме того, серьезных правонарушений за твоим отчим не замечалось. Ключевое слово тут – серьезных. Семья ваша однозначно считается неблагополучной. Вася любит приложиться к бутылке, это все знают. Но то не особо важный аргумент в наши времена. На момент нападения он точно был трезв. Главное, что у него на иждивении находится один несовершеннолетний крепкий орешек, не имеющий иных родственников. Крепкий ведь, да?» Ничего не ответив, Виталик чуть покраснел. Участковый откинулся на спинку стула. «И есть еще пункт», – вымолвил он. «Говорят, ты что-то ему сказал насчет его погибшего сына. Это так?» Виталик кивнул. «Что именно ты ему сказал? А это важно?» «Очень важно. Здесь очень бы пригодился фактор аффекта. Нужно только установить очередность. А мужики путаются в показаниях. Кто-то утверждает, что ты сказал Василию, что его сын был, его бы презирал. Затем ты подскочил к нему и ударил. А кое-кто другой говорит, что это избитые пацаны начали выкрикивать непристойности про Сергея, чем оскорбили его светлую память и взбудоражили твоего отчима так, что тот перегнул палку. И ты пытался его остановить, взывая к уважению, к памяти Сергея, чтобы твой отчим не убил малолетних дебилов на месте. Я вот не пойму, где тут правда? Ты мне не поможешь?» Залпом допив чая, Виталик встал, повернулся к раковине и принялся мыть кружку. На милиционера он не оглядывался. Он точно знал, что не было кое-кого другого, кто предоставил бы такую трактовку событий. Но намекнуть участковому на эту мысль сначала отправить отчима в места не столь отдаленные. «Что-то припоминаю», – уклончиво сказал он. «Он не любит, когда кто-то рядом плохо отзывается про Серегу. Сразу закипает и себя не контролирует. Делает все, что в его силах, чтобы сдержаться. Но тут уж смотря по ситуации. Если, скажем, кто-то провоцирует и угрожает его семье, тем, кто еще жив, достаточно», – кивнул участковый. «Я понял. Хорошо. Всего этого может оказаться достаточно, чтобы Василий сегодня же вернулся домой. А может и не оказаться. Я могу отказать в возбуждении уголовного дела, если буду уверен, что родители пацанов не нарисуют жалобу наверх. Тут уже как фишка ляжет. А нарисовать они могут, без вопросов. Даже не потому, что имеют право, а потому, что им это выгодно. Ходят слухи, что столичные скоро начнут строить на перевале ипподром. Недвижимость тут сильно в цене подскачет, похлеще лошадей. Если Ваську застегнут, то в доме и на принадлежащем к нему участке останешься только ты. А так тебе нет 18, но тебя быстро оформят попечительство. За 3 года до совершеннолетия тебя выжмут и превратят в тряпичную куклу. А после и веревочки обрежут, отправив в свободное плавание по реке. Ты понимаешь меня?» «Понимаю. Словом, я пишу про аффект. И еще. Нам всем бы очень помогло, если бы вдобавок оказалось, что пацаны угрожали Василию ножами». Виталик вернулся на свое место, чтобы скрыть дрожь в коленях. «Какие ножи?» – спросил он. «Да вот не знаю, какие», – пожал плечами дознаватель. «Вроде бабки, что через дорогу картошкой с медом торгуют. Видели, как что-то там в лучах блестело. А может, показалось. Или попросту врут». «Так на месте были ножи или нет?» «Не было». Участковый пристально смотрел на парня. «Хотя мужики твердят, что были. Но они ведь хотят, чтобы Ваську выпустили, так ведь? и не заинтересованы в том, чтобы помогать молодым оленям избежать наказания. Им с ними в одном классе не учиться. Времена сейчас сложные, у поколений пропал общий язык, работы нет, погода паршивая, заняться нечем. Кто знает, вдруг мужики не врут, и у ребят и впрямь были ножи. «Это уже разбой получается», – заметил Виталька. «Так точно, разбой. И что интересно, это сразу сняло бы с Васьки все обвинения. А пацаны встанут на учет. Или же окажется, что ножей и в самом деле не было. Мужикам все привиделось, и судьба твоего отчима будет зависеть от достаточности других смягчающих факторов». «Ну так что?» «Что-что?» – спросил Виталька. «Ты точно никакого оружия на месте драки не видел?» «Нет». «Ты уверен, что их там не было?» «Я не сказал, что их там не было. Я говорю, что не уверен. Солнце било в глаза, когда я лежал на земле. Глаза опухли от фингалов. Я ничего не соображал. А когда пацаны заорали, что мой покойный брат был не очень хорошим человеком, я и вовсе взбеленился. Но сделать ничего не успел. Мужики оттащили моего отчима, а парни уже лежали». Дознаватель с досадой облизнул губы и хлопнул по столу. «Ясно», – сказал он и полез в свой портфель, откуда достал пачку бумаги и шариковую ручку. «А теперь еще раз в письменном виде». Когда участковый ушел, Виталька добрел до своей кровати и без сил повалился на нее, зарывшись лицом в подушку. Так он лежал, казалось, целую вечность. Его то и дело одолевали видения. Сводный брат стоит рядом в военной форме, с улыбкой космонавта на загорелом от свежего воздуха лице, держа фуражку с крепкими от ежедневной работы руками, знавшими и древко лопаты, и цевьё винтовки. «Я горжусь тобой, братишка», — говорит он, и черты его лица приобретают странное, немного нелепое выражение, словно Сережа знает некие тайны мироздания, доступные лишь мертвым. Хлопнул дверь, и Виталька резво вскочил, выбежал в прихожую. Отчим стоял на ковре с густой щетиной, напоминая полярника, вернувшегося домой. Подойдя к нему, Виталька молча обнял его и очень ласково похлопал его по спине. «Все будет в порядке, сын», — сказал он. «Я тобой горжусь». Глава 6. Станция авиамоторная, Московская зона, первый день. 16 марта 2014 года. 20:28. Орех не стал долго раздумывать. Забежал в вагон, огляделся. «Снаряжение есть?» – спросил он и тут же увидел ответ на свой вопрос. На сиденье валялся туристический рюкзак с неизвестно с чем. Орех схватил его, накинул себе на плечи, выскочил из вагона, на ходу подтягивая лямки. «Там всякие шмотки и немного еды», – сказал Борнт, поправляя ремень автомата, висящего на плече. «Ничего особенного. Ты же мне приносил одежду в больницу. Я и решил, что сейчас тебе не помешает. Переодеваться я быстро». «Не сейчас. Это для леса». «Какого леса?» Борнт снова посмотрел на толпу. Никто не последовал его команде и не пошел в тоннель. Вместо этого люди продолжали стоять в центре, о чем-то споря. Паниковали 4-5 человек, но этого казалось достаточно, чтобы деморализовать остальных. Белобрысов и его команду разоружили, повалив мордами в холодный пол. Люди, овладевшие их оружием, казались ничуть невежливее их самих. Сейчас пленникам припоминали недавнюю угрозу пустить в опасный тоннель на верную гибель. В их глазах Борнт и Орех были ничуть не лучше, просто толпу пока что отпугил автомат. «Вы что там делаете?» – спросил он громко. «Сказано же, двигать тоннель. Скоро вас аномалии опять отрежут, и будет тут ботинки грызть, пока не околеете». Орех чуть толкнул его в плечо. «Пошли», – сказал он. «С ним бесполезно говорить, я пробовал». «Ну, как знаете». Борн в последний раз посмотрел на людей и быстрым шагом пошел вглубь тоннеля, включая прикрепленный к плечу фонарь. «Если одумаетесь, идите за нами, но не слишком близко». Звуки медленно затапливаемой станции сначала нарастали, эхом отражаясь от стен, потом начали постепенно затухать. Из тоннеля все еще тянуло дымом. Горящий поезд на своем пути выжег часть кислорода. «Как ты добрался сюда?» – спрашивал Орех. «И зачем тебе нужен был поезд?» «Ты сам ответил на свой вопрос. Спустился с земли на Шенту. Куда-куда? Шоссе энтузиастов, соседней станции. Попробовал дойти к тебе по тоннелям, заметил аномалии, повернул обратно. Ты знал, что стену аномалий пробивает любой сверхтяжелый таран, особенно если он как следует нагрет?» «Нет, не знал. Потому что в зоне таких таранов не бывает. Но город совсем другое дело. А когда на нужной станции траектории стоит бесхозный поезд, да еще с великолепно горящей пластиковой облицовкой, сложно не воспользоваться моментом. «Как ты ее завел?» – спросил Орех. «Линию уже отключили. Новые поезда могут преодолевать короткую дистанцию своими силами. Так сделано, чтобы можно было добраться до развязки при блэкауте. Сейчас в Москве много чего пересмотрели на случай террористической атаки. Откуда ты мне звонил?» «С Шенты звонил. Там же тоже есть терминал с номерами телефонов соседних станций. Пришлось завести поезд, добежать до заднего вагона и успеть его отсоединить, чтобы не пролететь платформу вместе с поездом. Как ты узнал, что на авиамоторный завал?» «Я не знал», – ответил Борланд. «Все, что мне было известно, что ты на авиамоторной и не можешь выбраться. Значит, там заблокировано минимум 5 выходов. 2 тоннеля в одну сторону, 2 в другую. И эскалатор наверх. Так изящно отрезаться от внешнего мира можно только если тебя окружают завалы. Но с двух сторон они быть не могут, иначе бы и станция рухнула. Так что с одной стороны проход свободен, и им нельзя пользоваться из-за аномалий. Как ни крути, но нужен был таран. В общем, импровизация имела успех». «Сильно», – сказал Орех в возбуждении. «Я так рад, что ты меня нашел. Ты молодец, что на радио позвонил», – сказал Борн. «Тут связи больше нет, а почтовых голубей давно съели». «Я мог звонить или туда, или в ЦАЯ», – ответил Орех, вытаскивая собственный фонарик. «Ну да, выбор тут невелик. Круто все же армяне поступили. Как все еще ими горжусь». «Какие армяне?» «Армяне. Тигран и Геворг. Я их знал по зоне, затем на вертикале встретился». «Как хоть там было? Я столько всего пропустил». «Как было?» – Борнт усмехнулся. «Обычный санаторий. Выперли, как путевка кончилась. Я сильно не расстраивался. Ты сбежал?» «Все побежали, я побежал. Только не думал, что столько народу попрется в Москву. Надо было догадаться. Сталкеры же в зону как бабочки на огонь летят. Это я там несколько дней был, а кто-то, может, годами света белого не видел». «Могу только представить», – сказал Орех. «Сидишь за решеткой, внезапно выходишь, а на горизонте зона». «Ага, она родимая, век бы ее не видать. Но каждому свое. Ты там на станции сталкеров не видел?» «Нет. Или они не показались?» «В таком положении точно бы не показались». Борн внимательно смотрел на рельсы. «Сейчас наших в Москве навалом, и наверняка почти все пережили первые сутки. Ладно, Орех, слушай наш план». «Слушаю. Надо выбраться из города». «Согласен. Сейчас мы идем до Шенты. Там поднимаемся наверх и двигаем до МКАДа. Это примерно 6 километров по прямой, но мы легких путей не ищем, так что пройдем другой дорогой, что составит километров 11. «Почему так?» «Западная транспортная магистраль перекрыта властями, там всех досматривают. Если у нас опознают сталкеров из прежней зоны, то нам предстоит либо далеко сидеть, либо глубоко лежать. Но в нескольких километрах к северу от поста полно дыр, в которые трактор проедет. Там ты найдешь транспорт и поедешь на север, на частную авиабазу в Арханово». «Не понял», — сказал Орех. «Ты со мной не пойдешь? И зачем мне туда?» Борн взял ее руку и вложил в ладонь жетон. «Не потеряй эту вещь», — предостерег он. «Это твой пропуск из Москвы в новую анонимную жизнь. Пора тебе кончать с приключениями, зад не железный. Покажи жетон на базе, тебя пропустят и все растолкуют. Что касается меня, то я присоединюсь к тебе там через денек-другой. А ты должен быть там раньше. Запомнил?» Орех что-то хотел спросить, но вместо этого лишь кивнул. «Арханова, быть через 2 дня с жетоном и избегать проверочных постов», — сказал он. «Умница. Тогда такой вопрос. Ты знаешь, где искать тут наших?» «Кого? Сталкеров?» «Любых общих знакомых». «Тебе же не любой общий знакомый нужен», — догадался Орех. «Где литера я не знаю». Лицо Борланда ничего не выразило. Впрочем, при таком освещении Орех все равно не мог ничего рассмотреть. «Про Виктора я тоже ничего не знаю», — добавил Орех. «И про Марка. Хотя вроде бы примерно помню, где жил полковник Рябов». «Рябов?» — переспросил Борланд. «А это кто еще такой?» «Бывший командир Виктора из армии. Ну-ка, расскажи мне подробнее». «Да я не знаю ничего. Корнеев как-то упомянул его как единственного, кого знал в Москве. Полковник Рябов живет где-то в Хамовниках. Подробностей не знаю». «Старый боевой товарищ», – размышлял Борланд вслух. «Вокруг хаос, друзья пропали, доверять некому. И в твоем списке контактов всего один человек, далекий от зоны. Единственный, кто знает тайную сторону твоей личности». «Занятно, ведь про прошлое Виктора вообще никому не удавалось ничего нарыть до этого момента». «Ты что, собрался искать этого Рябова?» «Я ищу Виктора. Если у меня всего одна нить, я за нее потяну. Может, даже плавно. Вдруг кто-нибудь с того конца психанет и меня за нее вытащит». Ты же адреса не знаешь. Знаю фамилию, звание, примерный район. Для поисков этого достаточно. Интернет же не работает. Друг, я родился на 15 лет раньше тебя. Когда мне нужна информация, я прежде всего думаю о людях, которые ей обладают. И уже потом о всяких технопошлостях. И где ты будешь искать этих людей? В хамовниках. Еще вопросы. Ты уверен, что Виктор жив? Нет, ответил Борунд. Спустя некоторое время он добавил. И это еще один повод, чтобы поискать его. Глава 7. Белка, Одесская область. 9 февраля 2011 года. 12.01. В полдень Виталик воткнул лопату в рыхлую землю и выпрямил спину. Копание целины не фунт изюму. Огородные работы давались ему легче с каждым годом, став чуть ли не единственным показателем течения времени. Позади остались школьная скамья и все сопутствующие проблемы. Впереди ждали армия и техникум. В нормальном институте Виталька особо не задумался. Куда больше привлекала мысль о большом городе, который одновременно немного пугал. Никто так и не начал строить ипподром в этих краях. То ли слухи, как обычно, оказались ложными, то ли у кого-то, что не менее банально, не оказалось денег. Родное село все больше превращалось в захолустную деревню, и Виталька не строил больших надежд на подъем. Поэтому и мечтать предпочитал, предварительно установив себе рамки. В свои полные 17 лет подобные самоограничения казалось ему высшей степенью взросления. Воспоминания о покойном брате постепенно тускнели, и разница между Сергеем и им самим казалась Виталию все больше и больше, словно после расставания жизнь вбила огромный клин между ними. Их судьбы будто бы начали расходиться в разные стороны, подобно краям молнии, забывшим прикосновении застежки. Сережа умер в 18 лет от взрыва гранаты во время засекреченной военной операции и был похоронен в закрытом гробу. Еще год, и Виталька переживет его возраст, теперь уже ставший постоянным. Однако ему казалось, что разница между ним и сводным братом не сокращается, а растет, будто Сережа продолжает жить где-то там наверху и живет намного быстрее, чем оставшийся на земле. «Эй, хозяева!» – заскрипел незнакомый голос. Виталик подошел к забору. Из-за калитки выглядывал низкорослый дядька мерзкого вида, то и дело подпрыгивая, стараясь разглядеть внутреннее пространство двора. Наверное, один из местных пьянчуг, хотя Виталька его раньше не встречал. «В чем дело?» – спросил Виталик. «Ты к кому, дядя?» «Слышь, пацан!» – ощерился алкаш. «Василий здесь живет?» «Ты кого пацаном назвал? Убогий?» – спросил Виталик спокойно. Он ожидал, что незнакомец впадет в жалкую бессильную злобу. Этого бояться не следовало. Наглый паразит на обочине жизни уже сам по себе не мог ничего противопоставить молодому и крепкому парню. Нет ничего плохого в том, чтобы в уничижительном тоне общаться с теми, кто сам себя унизил. Однако вместо этого дядька чуть ли не с радостью выпучил глаза и начал подпрыгивать. «Ты брательник Серого?» – воскликнул он. «Точно ты, мелкий братан его. Он и тебе рассказывал». «Чего?» – не понял Виталик. «Ты кто такой вообще?» «Пусти к Ваське, пацан», – заверещал дядька. «Я братана твоего знал. Нам с твоим папашей про него покумекать надо». Ничего не понимая, Виталька отодвинул шпингалет калитки и отворил ее, пропуская дядьку внутрь. Тот осторожно вошел, двигаясь очень странно, щупая носком старого ботинка дорогу перед каждым шагом. Казалось, он привык двигаться так постоянно, и обычное передвижение давалось ему тяжко. Может, бывший сапер служил с отчимом? Вряд ли. Судя по словам, вытащенным из его бессвязной речи, Василий дядька знал исключительно транзитом через Сережу. Но что общего мог иметь брат с этим отребьем? Прежде чем постучать в дверь, дядька приложился к ней ухом. Нет, точно не сапер. Может, искалеченный войной ветеран? Кто и знает этих афганцев? Виталька не знал о войнах вообще ничего. Из-за брата он не интересовался этими вопросами. Хотя что-то таинственное в незнакомце однозначно скрывалось. Дверь открылась, вот чем стоял на пороге. Дядьку он явно не признал. «Чего надо?» – спросил он. «Кто такой?» Дядька что-то произнес. Всего одно слово, которое Виталька не разобрал. Но ответная реакция отчима его потрясла. Он схватил дядьку за воротник грязной рубахи и силой затащил внутрь, захлопнув дверь ногой. Виталька дернулся, однако остался стоять на месте. Отчим явно хотел поговорить с незваным гостем и сделать это без свидетелей. Значит, не стоило ему в этом мешать. И все же воспоминания о брате разбередили что-то в душе парня. Он осторожно обогнул дом, став у окна кухни и напряг слух. «Должен денег?» – прогремел голос отчима. «Каких еще денег? Что ты мне впариваешь тут? Мой сын не крыса». «Я такого и не сказал», – зашипел дядька, – «но долг платежом красен. Что ты ссышь мне на уши тут, гнида? Доказательства есть?» «Какие доказательства, папаша?» Серый так и сказал, мол, из зоны выйдешь, езжай туда-то, где у него живут отец и брат. Они оплатят долг. Как еще я мог дом твой найти, а? В документах сына моего. Может, его и грохнул, падла». Послышался громкий треск мебели. «Я в жизни никого из-под крысы не пырнул», – заорал дядька. «И документы в зоне не носят. Серый сам свои корочки где-то спалил или закопал. Артефакт зажилил и с пацанами не поделился. На тебя сослался, тварь. Хотели мы заставить его выплачивать, так он, паскуда, сдох в аномалии. Молчи, молчи, сука!» Виталик стукнул в окошко, привлекая внимание, затем пустился бежать к входной двери. Из дома доносились страшные ругательства, звон, глухие удары. Перед тем, как открыть дверь, Виталик остановился. Она сама распахнулась, и наружу вывалился дядька, зажимая кровавленную рану в животе. Он упал лицом вниз, скатившись по невысокому крыльцу. Пулей метнувшись внутрь, Виталик увидел отчима. Тот лежал на ковре, смяв его в клубок, прижимая руки к груди. Никаких следов ранений на нем не было. Искаженное лицо давало понять, что все кончено. Виталька опустился рядом с ним в ужасе, взял его голову в руки. Было поздно. Отчима сразил сердечный приступ. Механически возвратившись к крыльцу, Виталик остановился рядом с гостем. Тот уже перевернулся на спину, пытаясь ползти, отталкиваясь ногами. Он напоминал пригвожденного гарпуном червяка. «Вот как получилось», – пробормотал он. «Что тебе сказали, парень? Что твой брат служил и погиб на войне? Он был бандитом, пацан. В зоне это что-то значит. Заткнись», прошептал Виталик. Влился в тусню, стал своим, пошел на дело. Дядька перестал ползти и довольно осклабился. Густая черная кровь быстро растекалась под ним. Вместе прирезали какого-то бродягу, одиночку. Серый не захотел давать артефакт. Бросился бежать, попал в аномалию. Визжал, как свинья резаная. Молил, чтобы спасли. Мы и вытащили. Решили его простить, если долг деньгами искупит. Не судьба, помер он от аномалии-то. Успел сказать, что семья заплатит. И знаешь что, пацан, я не потому пришел, что закидалов его спросить хотел, а за то, что помог ему уйти быстро. Вот как твой папка меня отблагодарил. Перо за перо. Судьба. Его рот так и застыл на последнем слоге, глаза остекленели. Виталька отшатнулся, беспомощно глянулся на дом. Снова зашел внутрь, глядя на отчима, словно пытался прочесть в его взгляде ответы на все вопросы. Но в конце концов, не выдержав, выскочил из дома, едва не снеся калитку плечом, и бросился бежать без оглядки. Глава 8. Переход с авиамоторной на шоссе энтузиастов. Московская зона, первый день. 16 марта 2014 года. 21:04. Расчет Борланда оказался верен. Аномалии снова возникли за спиной, когда Орех прошел вслед за товарищем 60 метров, быстро перепрыгивая по шпалам. На тот момент они отошли от станции на 0,5 км. Орех определил точку аномалии по красным пятнам, щедро украшавшим рельсы и большой участок стен вокруг. Именно сюда добрались трое неудачников, хотя какое право было у него называть этим словом безрассудную храбрость. А они попробовали, не смогли. Первые сталкеры в зоне начинали именно с этого, а те, кто выживал, лишь ходили по трупам пионеров. Будь Ореху это известно, он бы смог попробовать определить природу и расстановку аномалий по кровяным следам. Неужели Борланд или Марк умеют это делать? Какой жизненный опыт привел их к таким специфическим знаниям? Раньше Орех об этом не задумывался. И сейчас тоже не очень хотелось. Борланд знал, что делать лучше его самого, и не было причин мешать ему. Задумавшись о лидерстве, Орех снова вспомнил людей на станции. Ему даже стало жаль Метанола или Белобрысова, чьего имени никто так и не узнал. Жаль за их тщетные попытки что-то сделать, переломить ситуацию, о которой они не имели понятия. А чего же далеки они были от Борланда, который разрулил вопрос замурованной станции, даже не зная, что конкретно там происходит. На миг Ореха охватила сильная тоска по поводу людей, которые предпочли остаться на станции, решать свои мелкие проблемы, вместо того, чтобы поверить двум непонятным парням и просто пойти за ними. Но, с другой стороны, Орех и сам бы не поверил, не будь он человеком с опытом. «Москве придется намного хуже, чем в старой зоне», – сказал Орех. «Почему? А ты не согласен?» «Согласен. Я уже давно это знал. Но все же почему ты так думаешь?» «В зоне жили только те, кто принял правила игры», – ответил Орех. «Там не стоял вопрос насчет того, верить незнакомому сталкеру или нет. Мы понимали, что каждый, кто сидит тут больше нас и имеет больше хабара, уже сам по себе опытен и знает, о чем говорит. Нам говорили прыгать, и мы прыгали. Вопрос был только в том, какая у человека репутация. Если его еще и уважали, доверяли ему, то за ним можно было топать куда угодно». «Ты к чему ведешь, друг? Те люди, что остались на станции, они не выбирали зону. Это зона выбрала их. Нам нельзя ожидать, что они нам поверят. Они не обязаны. Они все еще живут в старом мире, где женщинам уступает место в автобусе, а человек с автоматом, который ворвался к тебе на горящем поезде, доверия не имеет, потому что он чужой. Ну, скажем, Москва уже давно перешла ту грань, до которой уступить женщине место в транспорте было чем-то нормальным. Да и люди со стволами тут никого не удивляют. Но в целом я тебя понял и поддерживаю выводы, которые ты вслух не высказал. Это какие? Такие, что люди на авиамоторной умрут. Ты это знаешь. Но мы не несем ответственности за их судьбу. Мы сделали все, что могли». «Ну, смутился Орех, я не уверен. Ты им рассказывал про зону? Говорил, что надо делать для выживания? Я пытался. И тебя чуть не убили за твои слова. Я угадал?» «Да». «А я мог умереть в этом поезде», – мрачно сказал Борунд. «Поверь, мне было совсем некомфортно сидеть в хвосте состава, который без машиниста несется черт знает куда. Метро, о котором я ничего не знаю, кроме того, что другой сталкер советовал туда не лезть. Может, люди на станции приняли меня за Бэтмена, но я стараюсь поскорее забыть о том, как пытался на полном ходу отсоединить вагон, зная, что если не успею, то меня расплющит, выбросит на ходу на стены, швырнет в аномалию, под обвал или в центр пламени. А ветра тем временем обдували мою морду, так что она до сих пор дергается. Так что, Орех, скажу тебе прямо, я считаю, что ничего не должен людям, которые предпочли жить в другом мире. Я не кидаюсь под ноги незнакомому человеку, который спокойно курит, не забираю у него сигарету, чтобы он не умер от рака легких раньше времени. Миллиарды людей вокруг нас рискуют своим здоровьем, прекрасно зная, что они делают. С какого перепугу я должен брать на себя ответственность за их жизни? Люди на станции были заперты. Я открыл им путь на несколько минут, поставил в известность. За их дальнейшие деяния я отвечать не хочу. Более того, не буду об этом думать и не вспомню никогда. Они свой выбор сделали. А я вот парюсь по этому поводу, признался Орех. Сильно. Я пытался их убедить, но мне не верят. Во мне метр с кепкой росту, я никогда не буду весить даже 70. Будь я как ты, я бы смог их убедить. Будь ты как я, ты бы не стал никого убеждать. Потому что мне человеческое доверие принесло много боли. Но ты всегда можешь подумать об этом завтра. Сейчас нам надо наверх. До станции шоссе энтузиастов они дошли без приключений. Но что Ореху казалось очень странным. Он настроился на тяжелый поход по тоннелям, или, по крайней мере, убеждал себя в этом. Но лишь при первых проблесках станционных ламп понял, что не был готов ни к чему такому, что могло бы напомнить ему о зоне напрямую. До этого Ореху удавалось от нее кое-как убегать, пусть и не без сложностей. Тратить же время, силы и здоровье на непосредственное соприкосновение с московской зоной, к такому он готов не был. «Что там на станции?» – спросил Орех. «А шут его знает». Борн выключил фонарь. «Последний раз тут никого не было. Совсем никого. Там аномалия висела на входе. Пролезть можно, но кто еще про это знал?» Попав на платформу Шенты, Орех понял, что смысл совсем никого не следовало понимать в прямом смысле. Платформа была просто усеяна трупами. Причин смерти он определить не мог и предпочитал особо не всматриваться. Орех отвернулся, стараясь удержать содержимое желудка внутри. «Просто проходим мимо», — сказал Борланд. «Живых нет, я проверял». Как именно он проверял, Орех не спрашивал. Может, подходил к каждому персонально и щупал пульс, а может, просто спросил, кто здесь, и не получил ответа. Орех размеренно дышал, изо всех сил стараясь не размышлять ни о чем постороннем. Ни его ответственность, ни его проблема. Что-то в этой логике ему казалось порочным, лживым. Но он понимал, что если станет раздумывать, то умрет раньше, чем найдет ответы. «Белочку поймал, орешек потерял», – бормотал он, следуя за Борландом по пятам. «Белочку поймал». Борланд был прав насчет людей на станции. Теперь Орех в это поверил. Ну, прошли бы они за сталкерами, не ударив при этом в спину в попытке завладеть оружием. И что дальше? Как справляться с их реакцией на тела вокруг? Как решать все вопросы с паникой, истерикой, дезорганизованностью? Что ждет их наверху? Куда их вести? Как заботиться? Это просто невозможно для двух человек, которые сами уязвимы со всех сторон. «Хорошо, что угнал поезд», — сказал Орех, идя наверх по застывшему эскалатору. «Люди зайдут сюда, увидят, что поезда нет, и вернутся». «Возможно. Теперь не высовывайся и фонарь погаси». «Что?» Выход на улицу проходил через подземный переход. Днем было темно, но Борн шел уверенно, глядя перед собой. Возможно, он просто понимал, что тут все чисто. Орех этого не знал. Когда впереди показались движущиеся силуэты, Борн привел автомат в боевую готовность. «Эй, кто идет?» – послышался голос. «А ну, подойдите, поболтаем». Не сбавляя шага, Борн нажал на спуск. Короткая очередь полоснула стены и пол перехода. В замкнутом пространстве даже с глушителем звуки были слишком громкие, чтобы Орех на мгновение оглох. Силуэты словно растворились. Кто-то упал вниз, умоляя не стрелять, другие разбежались. Борн прошел мимо лежачего, несмотря на него, и вышел наверх. Орех коснулся пистолета в кармане. У него накопилось куча вопросов, но он решил молчать. Не хотелось добавлять ведущему головной боли. На выходе Борн остановился. Орех сделал то же самое, обалдело уставившись на ночное небо. Ему так и не выпало случая прикинуть, сколько же времени он провел на авиамоторной. Получается, что много часов. Трехэтажный торговый центр, в котором Орех бывал один раз, пылал, как расплющенная свечка, целиком смешавшаяся с фитилем и упорно не желавшим гаснуть. Из его центра высоко в небо уносился столб зеленого дыма с оранжевыми всполохами. Далеко на горизонте что-то мерцало, словно северное сияние, но таких красок Орех никогда не видел. Под ногами что-то текло, и Орех надеялся, что это простая вода. Потопы в этом районе были обычным делом, но не в таком количестве. И он не понимал, что именно было источником воды. В воздухе не чувствовалось никакого намека на дождь. И безлюдным это место точно не было. Куда ни глянь, везде были люди. Но они не подходили под обычное определение человеческой массы. Масса является центром внимания, но перед Орехом были испуганные, почти спятившие одиночки, снующие куда попало. Никто не смотрел ему в глаза. Все пытались спрятаться от них, будто Москва оказалась в одночасье наводнена бездомными. Само шоссе было заполнено брошенными автомобилями, у половины еще горели фары, почти все светили в сторону МКАДа. «Идем», – коротко сказал Борн, входя хлебовозку с пробитыми колесами. «Не отставай и не отвлекайся». Орех предпочел смотреть под ноги, следуя одному из главных правил сталкера. Сейчас он воспринимал это правило в немного другом контексте. Глядеть вниз означало не смотреть по сторонам и тем самым спасти свою психику. «Здесь переодевайся», – Борн дошел до забора высотой по пояс и перемахнул через него. «Шмотки в твоем рюкзаке». Орех спрятался за первым же деревом подальше от дороги, сбросил рюкзак и открыл его. Внутри нашел спортивный костюм и стандартное туристическое снаряжение. Небольшой котелок, пара сухих суточных пайков, бутылка воды. «Зачем все это?» – спросил Орех. «А что ты ждал? Следующие два дня тебе бродить по лесам». «По лесам? Начиная с этого». Борн показал на север. «Измайловский лесопарк», – сказал он. «Добро пожаловать, последний оплот столичной экологии». Глава 9. Белка, Одесская область. 18 февраля 2011 года, 14:45. Требуемый ему дом Виталик нашел, ориентируясь на звук трактора. На участке в 10 соток, изрядно заросшем двухлетней травой, стояла покосившаяся хибара, которую только начали приводить в относительно достойный вид. Стоял сильный запах краски, перебивающий вонь использованного моторного масла. В этом районе Виталик не был со времен раннего детства. Трактор заглох, и выбравшийся оттуда парень спрыгнул на землю, с проклятиями пнув его по большому колесу. «Митька!» – позвал Виталька. Парень обернулся, с удивлением посмотрел на него. Подошел, стаскивая с рук грубоватые рабочие рукавицы. «Здорово, Орех!» – произнес он. «Ты что тут делаешь?» Виталька пропустил кличку мимо ушей. Он уже не помнил, сама ли она прилипла к нему в такой форме, или же с его собственной подачи. «Дело есть», – сказал он. «Можно зайти?» «Да, конечно», – Митька почесал подбородок. «Войдешь в дом? А ты один?» «Род Аки там». «Тогда не надо, тут поговорим». «Как знаешь», – пожал плечами Митька, выходя за ограду. «Отчима ты схоронил уже?» «Соболезную». «Не надо», — сухо сказал Виталька. «Мы не особо ладили. Какие-то родные его нарисовались, все устроили сами. Ты-то как? Живу, как видишь. Слушай, Мить, я по делу». «Слушаю. Ты говорил, что слышал про какую-то зону». Митька испуганно оглянулся. «Только то, что другие знают», — попытался он отговориться. «Не надо. Я знаю, что ты про нее можешь много рассказать. Говорят, кто-то из твоих рядом там живет». «Рядом», — согласился Митька. «Там деревни есть. У меня там живет кто-то по линии деда. Гости приезжал год назад, рассказывал. А он про своих земляков наших не упоминал?» Митька промолчал. «Серега тоже был в зоне, верно?» – спросил Виталик. «Да», – неохотно сказал Митька. «Я не ручаюсь, конечно, за те слова. Просто расскажи, что слышал». Митька вздохнул. «Орех, про зону всегда сплетни ходят», – сказал он. «Типа зараженная территория, где всякие ценные штуки водятся». «Я не про это спросил». «Да, твой брат был в зоне», – решился Митька на откровенность. «Это точно известно. Он туда заходил, его видели. Но он оттуда не вернулся. Только гроб на родину вернули». «И что, оттуда возвращают тела погибших?» «Не всегда, очень редко. Что было в моем брате такого, чтобы кто-то позаботился о его возвращении домой?» – не унимался Виталька. «Он что, агент какой-то был? Или в разведке служил?» «Да не служил твой брат ни в какой разведке», – буркнул Митька. «Ты так сильно хочешь все знать?» «Да, хочу. Ну, смотри сам». Из зоны артефакты в цивилизацию доставляют по своим каналам. Когда через вояк, когда через ученых. Но есть еще способ везти в гробах. «Гробах», – повторил за ним Виталька. «Да, если кто-то в зоне помирает, то иногда могут позаботиться, чтобы перевезти его тело. Кордон охраняется слабо, проверки небольшие. Да и солдаты там все знают, думаю. В общем, если бродяга умирает где-то поблизости, то есть шанс, что родственники получат его обратно, чтобы похоронить. Хотя на самом деле, конечно, никто этим там не заморачивается. Просто используют перевозку тела чисто как повод, чтобы попутно артефакты доставить. Но это вроде недолго работало. Лавочку прикрыли». «Я понял», – прервал Виталик. «Можешь не продолжать». Митька тактично не стал задавать встречных вопросов. Виталик посмотрел вверх, тоже ничего не говоря. Все оказалось до глупости банально. Тайна смерти его сводного брата оказалась слишком простой и горькой, и никакие подробности ее не могли подсластить. Оставалось лишь сделать то, зачем он пришел. «У меня просьба», – сказал Виталька. «Помоги мне попасть в зону». «Что?» – не поверил ушам Митька. «Как? И зачем? И что я могу?» «Ты знаешь как. Напиши письмо своему родственнику в деревне, я доставлю. Дальше с ним договорюсь. А что до того, зачем мне это? Дом забирают, мне нет 18. Сегодня или завтра кто-то захочет меня убрать с глаз долой. Или присяду надолго, или заточку под ребро получу. А так хоть какой-то шаг сделаю». «Ты что, хочешь следы брата искать?» «Нет», – отрезал Виталька. «Серега мертв. Его познали точно. Это был он. А и про судьбу его я уже все узнал. И повторять ее не стану. Будь уверен, в бандиты я не пойду. Можешь так и написать в письме». «Ну, не знаю, неуверенно», – сказал Митька. «Ты мне должен, помнишь?» Митька сопел носом. «Конечно, он все помнил. Принадлежавшие ему и членам его шайки ножи так и не были найдены. 2 года назад Виталька их надежно утопил в болоте, хотя и рисковал подарить отчиму судимость». «Я не сдал тебя», – напомнил Виталька, – «иначе ты бы сейчас пошел по малолетке. А вместо этого ты ремонтируешь трактор во дворе, вечером ты пойдешь к своей бабе, а по возвращении прокинешь с родаками миску борща и ляжешь спать. Это ничего не значит для тебя?» «Ты прав», – пробормотал Митька. «Я все сделаю, напишу. Да, мне очень понадобится в зоне репутации. Я ради репутации многое потерял. Твое письмо – моя рекомендация. Сделай все, что можешь». «Хорошо. Только это что? В зоне тебе понадобится кличка. Лучше, если я напишу ее прямо сейчас, и ты с этого уже начнешь. Что выберешь?» Виталик, не раздумывая ни секунды. «Орех», – ответил он. «Пиши своим, пусть встречают сталкера Ореха». Глава 10. Станция авиамоторная. Московская зона. Первый день. 16 марта 2014 года. 21:59. «Пусть провожает сталкера Ореха», – подумал он, глядя на верхушки деревьев Измайловского парка. «А будет еще лучше, если обойдутся вообще без проводов». Орех всегда воспринимал старую зону как местность с правилами, пожалуй, очень опасную, но все же исследованную кем-то до него. Территорию со статистикой, вероятностями, всем, что можно было преодолеть, если в тебе кипела кровь искателя приключений. Теперь же Орех понимал, что в зоне он действительно пришел на все готовое. Его водили более опытные люди, и он никогда не интересовался, как они этот опыт получили. В избранность он не верил и лишь посмеивался над легендами о неподвластных зоне сталкерах, которые чуяли любую аномалию за версту. Не верил и сейчас, но уже чуть лучше понимал происхождение таких легенд и их важность. По сути, каждый бывалый сталкер являлся не более не менее, чем старательным работником, умевшим досконально исследовать местность, воспринимать сотни мелочей и делать выводы. Однако, если бы эту простую истину доносили новичкам, то каждый бы захотел стать таким в самый первый день. И мертвецов было бы намного больше. Уж лучше, если каждый приходящий будет верить, что проводники по зоне – сталкеры с особым даром, которого нет у остальных. Тогда хоть появится повод доверять им. Похожа ли та земля на теперешнюю Москву? Орех не знал. Он лишь чувствовал, что не готов ни к каким испытаниям, не хочет бросать вызов такой Москве. И он, наконец, узнал, каково было Сереже, его почти позабытому сводному брату, который в старой зоне оказался чуть ли не с первых дней, что его и погубило. Пусть он понял, как там выживать, это его не спасло. Раз ладить с людьми, он, видимо, так и не научился. Пошел по бандитской дорожке. Возможно, в те времена по-другому было не выжить. Не суди, да не суди будешь. Весь свой опыт зоны сейчас казался Ореху смешным и никчемным, потому что не имел применения в Москве. В старой зоне он быстро влился в социальную структуру, установленную для него, нашел свое ни к чему не обязывающее место в иерархии сталкеров. Ему не приходилось думать о том, как заработать права и привилегии. Он уже имел их по определению, и было достаточно всего лишь не крысятничать. Верность тем, кто ему доверял, Орех сделал своей фишкой. А затем довольно скоро объявился Марк, от знакомства с которым Орех едва не подавился сухариками, и поехало пошло. В текущей Москве Орех не был нужен никому. Уже на авиамоторной он понял, что ни прав, ни свобод, ни проводников тут не найдет, потому что городу предстоит эра большого беспредела. Только Борланд пришел на выручку, да и то лишь за тем, чтобы вытолкать Орехов за шеи за пределы новой зоны. Орех не возражал. Он всегда покорно принимал советы старших, не собирался отказываться от этого и сейчас. В Москве ему было делать нечего. Орех не мог спасать людей, не мог отождествлять свое взросление с положением Сережки, сгинувшего в аномалии. А столько времени он упивался своим сталкерством, думал, что они с братом проходили через общие испытания. А их на самом деле ничего не связывало, кроме редких вспышек азарта. Они были в очень разных зонах и видели разные вещи. Орех словно оказался в анекдоте, где персонаж, долго учившийся охотиться на драконов, в итоге выучился настолько, что смог обучать этому искусству других, и не более того, ведь драконов не существует. «Плохой из меня сталкер», — сказал Орех, идя сквозь лес за Борундом. «Толку никакого». «Гордость, да?» – усмехнулся Борн. «Ничего, парень, не переживай. Сталкер не может быть плохим или хорошим. Он либо состоялся, либо нет. Но ты же состоялся, ты ходишь по Москве, и вроде нормально. До нормального московского сталкера мне еще долго расти. И я не особо хочу этим заниматься. Ты же уйдешь из города, когда найдешь остальных, да?» – спрашивал Орех. «Не останешься тут? Я не хочу так далеко заглядывать. Давай на этом закончим. Слушай, я ведь смогу дальше идти сам», — предложил Орех. — Ты уже вывел меня подальше от густых мест. Зачем тебе терять время и тащить меня за собой? Борн остановился, и Орех решил, что нашел верную тему. — Ты достал мне шмотки, вытащил со станции. — Ну, на этом хватит, — сказал Орех. — Спасибо тебе. Не надо дальше тратить на меня время. — Я не трачу, братан, поверь. Хамовники в другой стороне. Борн промолчал. — Ты же пойдешь искать Савуна, верно? — спросил Орех. — Тебе и так далеко идти. Доберешься только к рассвету. Я не пойду туда через весь город, сделаю петлю. Тогда тебе надо все равно по югу идти, так быстрее. К тому же на севере туман. Борн снова выпрямился, проверил автомат. Я пройдусь с тобой через метр городок, сказал он. Тропа идет на север. Скоро мы разделимся, не волнуйся. Тебе тоже туда надо, догадался Орех. Тебе по пути, вот ты идешь. Что ты там забыл? Он начал усиленно вспоминать, что находится в той стороне. В столичной географии он разбирался плохо. «У каждого свои дела», — сказал Борланд. «Двинули». Тропа была прямой, как стрела, и в темноте Орех еле видел, куда ступать. Фонари они не включали. Трудно было придумать лучший способ, чтобы демаскировать себя. В лесопарке, как и везде в городе, могли находиться вооруженные грабители. и даже без них парк казался непредсказуемым и, вероятно, таким и являлся. Орех не помнил, когда в последний раз ходил через ночной лес. Наверное, в зоне и ходил, с проводником Бергамотом и двумя друзьями Литеры. В их глазах он, возможно, выглядел матерым сталкерюгой, великим специалистом. Ореху стало даже забавно. «Как ты различаешь аномалии?» – спросил он. «Без детектора и болтов». «Глазами», – ответил Борнт. «Ты разве ничего не видишь? Я не знаю, на что смотреть. Все, что выбивается из картины». «Да тут все выбивается. Лес как лес, и вдобавок ни черта не видно». «Да ну, вон то дерево ты тоже не видишь?» Орех смотрелся в большой ясень, что рос справа от тропы. «Что там не так? У него листья только в нашу сторону растут», – объяснил Борнт. С его обратной стороны в воздухе висит какая-то бяка. Она постепенно сожрала дальние ветки. Почему постепенно? Если бы сразу, то переломился бы ствол. Свежая аномалия, но не слишком агрессивная. Если в такую попадешь, то еще есть шанс, что тебя вытащит напарник. Успеет вовремя, ты даже повреждений не получишь. Теперь ясно, почему мы вдвоем ходим? Да. Орех дернул себя за ухо. Приятно чувствовать себя напарником, а не вагоном. А в городе вроде бы таких аномалий нет. Я не встречал. Там именно что все аномалии молодые и молниеносного действия. Откуда такая разница? Есть теория, что структура аномалий напрямую зависит от местности. Вот почему в зоне все было более-менее равномерно. А мегаполис сильно отличается от леса. Потому и аномалии там другие, более злые. Потому что там злые люди? Возможно. Говорю же, это теория. Не нам ее проверять. В Москве появится свое поколение сталкеров. Они будут знать столько, сколько никогда не знали мы. Значит, ты все-таки покинешь Москву? Я уже отвечал на твой вопрос. Время покажет. Погоди-ка. Что? Спросил Орех испуганно. Борнт остановил ее, чуть пригнулся, всмотрелся в куст. Самый обычный куст, ничем не примечательный. Что там? Спросил Орех шепотом. Старый друг. Борнт беззвучно рассмеялся. Вот уж не ожидал увидеть. Да что там? Говорил Орех, напрягая глаза. Сейчас достану. Борнт несколько раз обошел куст, осторожно сел рядом с ним, сунул ветку и выкатил небольшой серый шар, чуть неправильной формы. «Знакомая штука?» – спросил он, подбрасывая шар на ладони. «Нет», – ответил Орех и тут же догадался. «Артефакт, что ли?» «Ага, кинетик ты мой ненаглядный, так бы тебя и расцеловал». «Да что это такое, что он делает?» «Хороший вопрос», – заметил Борн, пряча артефакт в рюкзак. «Ускорять все, что через него проходит. Клевая штука. И мой первый московский хабар». «Поздравляю», – сказал Орех. «Я что-то не сильно хочу артефакты искать. Их нельзя искать, их можно только находить». «Ну, все, пошли». Они пересекли пару тропинок, потом вышли к небольшому водоему. «Серебряный виноградный пруд», – сказал Борнт. «Здесь мы с тобой разделяемся. До МКАДа 7 километров, если не сворачивать. Лучше всего найди велосипед. Проедешь через Гальяново, проберешься за Кольцевую и оттуда дуй в северные леса. У тебя сутки, чтобы добраться до Арханова и найди ту частную базу. Будь спокоен, не волнуйся, изображай туриста или грибника. По пути куча заброшенных развалюх, найдешь где отдохнуть несколько часов. Вода, еда у тебя есть, так что все должно быть в порядке. Удачи». От избытка чувств Орех крепко обнял Борунда, и тот похлопал его по спине. «Спасибо», – сказал Орех, – «не пропадай тут, а лучше вали, куда угодно, но вали. Ты знаешь мой ответ». «Да», – сказал Орех, идя на северо-запад от пруда. «Время покажет». Часть третья. Глава первая. Воинская часть. Запорожская область. 14 ноября 1996 года. 11:06. Рядовой Корнеев по вашему приказанию прибыл. Сделав еще глоток крепкого черного чая, полковник Рябов поставил кружку на стол, заметив в очередной раз, что блюдца в кабинете Васильченко отсутствовали. Его снова охватило чувство досады. Еще одна деталь дополнила массу слухов про бардак в части старого товарища. «Вольно», произнес Рябов, сцепляя пальцы рук на подтянутом торсе. Сидящий справа от стола Васильченко заерзал, глядя на рядового Корнеева с пренебрежением, но ничего не сказал. Рябов внутренне усмехнулся. Интересно, кто из этих двух раньше выдаст скрытое противостояние между солдатиками и подполковником Евгением Васильченко, пустившим дедовщину и пофигизм младшего офицерского состава на самотек, что, в свою очередь, уже привело к дезертирству 6 человек. Впрочем, этого рядового перед собой полковник видел впервые, и у него даже не возникло мысли счесть его солдатиком. Воображение, рисующее далеким от службы людям образ сияющего защитника Родины с гагаринской улыбкой, здесь не работало. В этой проклятой воинской части каждый, кто дышал, имел все основания всерьез опасаться за здоровье и за жизнь. Рядовой Виктор Корнеев выглядел, как ожившая статуя неизвестного павшего бойца. На его бесстрастном лице не было и тени недовольства или, напротив, той самой пародии на патриотизм, с которой молодые придурки бегут на убой. Синяков полковник тоже не заметил, равно как и любых других видимых повреждений. Ему жуть захотелось предложить солдату перекинуться с Васильченко в домино, но в таком случае его друг детства Женька, хороший до погон с двумя звездами на полосках, не ценил бы шутки. «Как служба, рядовой?» – поинтересовался Рябов. «Удовлетворительно, товарищ полковник», – ответил Корнеев, не задумываясь. Васильченко хотел что-то сказать, но Рябов остановил ее движением руки. Не очень вежливо, конечно, унижать таким образом человека. Однако сейчас доверие Корнеева было ему важнее, чем настроение командира части. С Женькой можно будет все обсудить позднее. Куда важнее, что Корнеев, если и чувствовал беспокойство по поводу пребывания в комнате наедине с командиром и неизвестным полковником, то не подал виду. Интересно, какие догадки у него сейчас роятся в голове насчет причин, по которым его сюда вызвали? «Скажи, рядовой», – обратился к нему Рябов, «если бы ты мог сам выбирать себе место для несения службы, ты бы снова выбрал то, где находишься?» Над формулировкой вопроса Рябов думал достаточно долго по пути сюда, еще находясь на заднем сиденье УАЗика. Вопрос подразумевал несколько скользких ответов и ассоциаций. От того, что сейчас скажет рядовой, будет зависеть вся его дальнейшая жизнь. «Зависит от того, было ли мне предоставлено право выбора иных альтернатив», – проговорил Корнеев, ни разу не споткнувшись на слове. «В частности, возможности не служить больше». Васильченко хохотнул, видимо, предвкушая скорую расправу над наглостью рядового. Рябов остался невозмутимым. «Ты больше не хочешь служить?» – поднял он бровь. «А вопрос был не об этом, товарищ полковник». «А о чем я спрашивал?» «Вы спрашивали меня, что бы я выбрал, будь у меня право решать». Сослагательном наклонении. В действительности же я не имею права выбора, и поэтому все мои слова о том, что бы я сделал в других условиях, прошу считать фантазией на тему. «Хорошо», – сказал полковник. «А если я попрошу тебя отдать мне какой-нибудь ценный совет? Любой, по твоему выбору. Что бы ты мне посоветовал?» «Вам не нужно просить, товарищ полковник, вам стоит лишь приказать». «Конечно», – осклабился Рябов. «Приказ снимет с тебя ответственность, верно?» «Приказ будет понят мною однозначно, товарищ полковник. Тогда я приказываю тебе дать мне совет на твое усмотрение». Васильченко ухмылялся, глядя на Корнеева. Ну и подставил же его друг, умничающего дятла. «Полковник Рябов», – произнес Корнеев, – «вы неправильно дышите. Я советую вам больше пользоваться диафрагмой. Когда вы говорите вслух, вы используете лишь верхнюю часть легких. От этого ваш голос звучит не настолько сильно и внушительно, как мог бы звучать. Дыша животом и опуская центр звука от горла к груди, вы добьетесь громового голоса. При вашем звании это может быть полезным». Рябов озадаченно склонил голову. Васильченко чуть не пролил чай. «Ну все, достаточно», – прошипел он, поднялся, и Рябов неожиданно тоже вскочил со стула. «Я хочу посмотреть других», – попросил он, глядя на друга. «Пожалуйста, выбери лично кого-нибудь из тех, кого считаешь подходящими. Все остальное позже обсудим». Васильченко пожал плечами. «Да не вопрос», – сказал он и скрылся за дверью. На Корнеева он принципиально не смотрел, но рядовой все же отдал ему честь. Подполковник не удостоил его ответным жестом. Рябов вздохнул, снова садясь на стул. Хотел допить чай и обнаружил, что вкус к нему пропал. «Еще несколько вопросов, рядовой», – сказал он, – «и я требую максимальной честности. Ты считаешь себя здоровым? Обследование при поступлении на службу показало, что я здоров, товарищ полковник. Брось эту чушь. Они там ограничиваются приблизительным подсчетом рук и ног, прежде чем влепить тебе штамп. Считаешь ли ты сам себя здоровым?» Корнеев слегка пошевелил губами. Рядов был готов расценить это как знак растерянности. «Это не мне решать, товарищ полковник», – сказал солдат. «Я чувствую себя нормально». «И это тоже брось. Никто не может чувствовать себя нормально под началом Евгения Петровича. Я читал жалобы, доклады, донесения, материалы свежих уголовных дел и даже подшивки старых. Только полный кретин или уверенный в себе урод может любить службу в части Васильченко. Моей подписи нет в этих обращениях, товарищ полковник». «Знаю, что нет. И мне интересно, почему. Тебе наплевать, что происходит с твоими друзьями по казарме? Корнеев задумался на какое-то время. «Мои друзья сами решают, как им поступить, товарищ полковник». «Сомневаешься?» – заметил Рябов. «Колеблешься? Это хорошо. Если бы ты чеканил ответы как робот, я бы заподозрил у тебя синдром Аспергера, и следующей неделе ты провел бы в психушке. Слушай меня, рядовой. Я слышал, что в этой части таких, как ты, не держат за людей. Так это или нет, разберутся другие. Я не буду требовать от тебя стучать на товарищей, жаловаться на командиров или подставляться любым другим способом. Между нами мне стоило трудов дождаться момента и вывести отсюда твоего подполкана». В этот момент маска безразличия на лице Корнеева заметно подернулась. Он быстро посмотрел на Рябова, но тут же снова попытался успокоиться. «Вот оно что», – кивнул полковник. «Ты пытаешься меня просчитать, решить, друг я тебе или враг. Нет, пить с тобой мы не будем. Зато я дам тебе другую возможность разобраться». Он поднялся, став напротив рядового. Рост у них был почти одинаков, так что зрительному контакту ничего не мешало. «Позволь мне представиться», – промолвил полковник. «Меня зовут Александр Рябов. Свой позывной я сообщу тебе позже. Назначен генштабом на должность начальника экспериментального полигона «Буревестник» по усиленной подготовке бойцов. Подробности расскажу, если примешь мое предложение. Я предлагаю тебе сменить эту конюшню на новой местности, продолжить службу под моим руководством на «Буревестнике». Как ты на это смотришь? Вы предлагаете мне выбор, товарищ полковник? Я только что это сказал. Приказ о переводе поступит, если ты того захочешь. И хватит каждый раз обращаться ко мне по званию. Что от меня требуется? Ничего, ответил Рябов. Ты мне подходишь. Я не знаю, проговорил Корнеев. Почему я? Скажу, как только ты согласишься. Мне не приходилось слышать о полигоне «Буревестник». Мало кому приходилось. Это тренировочный лагерь. Ничего фантастического. Но гарантирую, притеснения личности там не будет. У тебя минута, решай. Корнеев размышлял ровно минуту. «Решил?» – спросил Рябов. «Если мне будет позволено уточнить, вы берете только меня из этой части?» Полковник чуть не подпрыгнул от мысленной радости. Не так дурен оказался его рекрут. «Аналогичное предложение будет сделано еще трем рядовым», – ответил он. «Так каков твой ответ?» «Я согласен, товарищ Рябов. Называй меня пастух, когда никого нет», – сказал полковник и протянул руку, которую Корнеев тут же пожал. «Собирай личные вещи. Через 20 минут жди у машины. Все бумаги я подготовлю». «Будет сделано. Но у меня вопрос. Вы сказали, что ответите на него, если я соглашусь. Но почему выбрали меня?» Рябов рассмеялся, глянув чуть в сторону, и подошел ближе. Неожиданно он положил руку на плечо Корнееву, совсем как отец. «Да потому что ты умудрился взбесить Васильченко и чуть не довел его до приступа», – сказал он. «А это надо уметь. Понятия не имею, как вы тут проводили время, но мы это обсудим, и я сделаю выводы. А теперь собираться шагом марш!» Глава вторая. Московская зона, второй день, 17 марта 2014 года, 10:42. Во вторые сутки в зоне город выглядел так, словно шел второй год аномального заражения. Ядовитый туман, не сумев покрыть всю Москву целиком, теперь блуждал по ее отдельным районам, в этот раз сосредоточившись на юго-западе. Казалось, он стал более интенсивным, или же непонятная дрянь в воздухе обманывала зрение. Доверять в любом случае уже было особо нечему. Слух загибался под обилием звуков, не столько громких, сколь нестандартных. Сложно было понять, чем жалобный крик отличался от предостерегающего или предупредительный выстрел от фатального. В своем большинстве люди уже не обращали внимания ни на тот, ни на другой. Запахи смешивались друг с другом, рождая невообразимые коктейли, вроде смеси горелой плоти и подводного ила, высохшего в аномалии. Людская масса перестала быть массой, не сильно потеряв при этом в количестве. В отличие от вчерашнего дня, оказавшиеся на открытой местности москвичи больше напоминали спонтанно возникших из ниоткуда чужаков, нежели элементы социального звена. Вчера каждый из них был беглецом, сегодня выжившим. И этот опыт не проходил зря. Никто не смотрел никому в глаза. Эта черта осталась единственной, напоминавшей о столичных привычках. Сегодня она обрела новый смысл. За невероятно истолкованный взгляд на улицах Москвы убивали. Чаще, чем за просьбу о помощи или звучащий наивно вопрос, хотя и реже, чем за замеченное оружие. Природа проводила прополку общества по своим правилам, расставив малозаметные лужицы с искрами, протянув тонкие паутинки на уровне глаз, рисуя узоры из чего-то, напоминавшего мел на стенах зданий. первой стадии проверки на внимательность, которая по меркам сталкеров была обычным запрещающим знаком со световыми сигналами. Так, запретный участок, через который лучше не ходить. В старой зоне такие места даже не считались за опасные. К чему переживать за случайное попадание туда, куда можно не соваться? Видно же, что аномалия. И детекторы не нужны, достаточно бокового зрения. Видимо, интуитивно понятая аномалия – чепуха, о которой не стоит говорить, сродни трансформаторной будке в спальном районе, бочке с пропан-бутаном или ползущему экскаватору. Штуки опасные, но в обществе не считающиеся таковыми, ввиду своей простоты. Там даже дети играют. Как может взрослый человек туда лезть? Сегодняшний день показал однозначно – может. Тела на улицах, которых при любой видимости можно было насчитать с десяток на квартал, далеко не всегда походили на тела. Это и было плохо. Труп в пиджаке мог никого не отпугнуть, пока не подойдешь поближе, и не поймешь, что у данного господина грудную клетку всосало куда-то в дебри подземных пустот. А вот висящая в воздухе вставная челюсть казалась скорее заманчивой диковинкой. Не сразу поймешь, что ее владелец вовсе не расставался со своей челюстью и просто висит на ней, поддерживаемой непонятной силой, делающей невидимой органику вместе с кожаной либо хлопчатобумажной одеждой и, возможно, все еще жив. Сейчас на улице выживали только два типа людей – наблюдательные и везучие. Они не могли составить основу нового общества. Они были слишком разными. В получившейся зоне обитания не было места двум разным биологическим видам. На каждые три тела с признаками аномального расчленения приходилось одно со следами от пуль, лезвий, камней и всего того, на что у природы воображения не хватало. Возможно, статистика была неверной. Иногда причина смерти казалась неопределенной. Иногда наличествовали все сразу. «Выбирайтесь, братцы!» – вещал голос из небольшого динамика, висевшего на фонарном столбе, который со всех сторон был облеплен объявлениями о поиске пропавших. «Всеми правдами и неправдами заклинаем вас, выбирайтесь из города. Не пейте воду из водоемов, берите только в бутылках. Ешьте только консервы с этикеткой и не берите ничего из чужих рук. Запасайтесь лекарствами, не входите в дверь, если сомневаетесь. Берегите себя и покиньте Москву к вечеру, слышите, к вечеру. В городе начинают выключать электроэнергию, наша станция еще держится на генераторах. Мой брат Тигран сейчас собирает топливо с бензобаков, но его надо много, и мы можем не успеть». Издавая громкий гудок, на площадь выехал пустой грузовик, сверкая измазанным в крови бампером. Он снес фонарь, прервал трансляцию, проколол переднее колесо, но не утратил при этом скорости. Не остановили его и цветочные клумбы, раздавленные в щепки. И лишь острый угол многоэтажного дома казался не столь податлив. Грузовик впечатался в него, заскрипев всеми узлами, его кабина смялась, словно слоеное пирожное. По дому быстро побежала вертикальная трещина. Идущий в стороне человек даже не глянулся на грузовик. Сейчас он мог заметить лишь то, что сильно выделялось бы на общем фоне безумия. Уже много километров он ничего не находил. «Мы все умрем, урод!» – с хохотом выкрикнул ему пробегавший мимо долговязый парень с кипой журналов в руках. То и дело из этой кучи вылетали отдельные листки, и их тут же подхватывал ветер. Человек не обратил на парня внимания, не задумался, зачем ему журналы. Он просто заметил их, потому что был наблюдательным. Наблюдательность сделала его детство, отрочество и юность. А наблюдательность стала основой его образа жизни и не собиралась уходить просто так. Другая сторона его личности, анализирующая то, что наблюдательность приносила, сейчас бездействовала. Человек не пытался расставить по полочкам все, что видел. Он просто замечал, не пытаясь сделать выводов. Он видел достаточно, чтобы обходить аномалии и не провоцировать людей на конфликты. Дважды его останавливали, чтобы избить, возможно, за его форму, напоминавшую военную. Человек даже не придал этому значения, лишь странно смотрел по сторонам, получая удары в челюсть и живот. Простые непрофессиональные пинки испуганных людей, ищущих виновных. Человек не был ни в чем виновен, разве что в том, что любил, вероятно, в последний раз. Деловой район остался за спиной, он продолжал свой путь на юг. Держась подальше от транспортного тоннеля, он прошел железнодорожные пути, пересек несколько замусоренных дорог и вышел к новому Краснолужскому мосту. Здесь его остановили. Путь по мосту преграждали самодельные укрепления, мешки с песком, строительный хлам, шины и многое другое. У моста стояли люди с автоматическим оружием, злые, агрессивные. Их было много, человек 6 как минимум. «Стоять», – приказал один из них, – «проход платный, что есть? Батарейки, вода, китайские юани». Человек медленно осмотрел всех, обстановка словно пробудила его от оцепенения. «Мост, преграда, охрана, Два автомата, один пистолет. Патронов, вероятно, них мало. Все полны решимости мстить за все, что придет на ум, провоцировать любыми средствами. Играть в противостояние и крутого парня человек не хотел. Он слишком долго занимался подобными глупостями. «Мне нужно пройти», — сказал он. «Пожалуйста, пропустите». «Да?» — главарь ткнул дулом автомата ему в живот. «Плати. Что у тебя есть? Или ты тоже дурик?» Человек не стал спрашивать, к чему тут слово «тоже». Он перевел взгляд на ограду моста. Внизу мирно текла Москва-река. Вероятно, она оставалась последним тихим элементом окружения. Наверняка она хранила много секретов. В частности, участь тех, кто показался главарю бандитов дуриком. Дернув дуло автомата вверх, человек выстрелил ему в живот из собственного пистолета, затем оттолкнул от себя и послал по пуле в каждого из бандитов. Никто не успел и слова произнести, как все было кончено. Для них все случилось слишком быстро, хотя человек считал, что сработал медленно, как никогда. Все равно в последние дни он хронически опаздывал повсюду. «Пастух», — проговорил он, проходя через мост. «Зачем это все было? Зачем?» Глава 3. Полигон «Буревестник». Место засекречено. 27 июня 1997 года. 10:48. Глядя, как его подопечный преодолевает полосу препятствий, полковник Рябов испытывал ни с чем не сравнимое удовлетворение. Это можно было бы почти назвать радостью, только это слово казалось ему слишком громким. За прошедшие месяцы его команда научилась многому, полностью оправдав ожидания как самого Рябова, так и немногочисленного персонала полигона «Буревестник», успешно существовавшего на правах гражданского исследовательского центра. Одним только Виктором Корнеевым набор не ограничился, все остальные подопытные оказались из части Васильченко. Все, кроме одного, но на Рустама больших надежд Рябов не возлагал. Может, схема работы с неизвестным координатором себя оправдывает на одной из будущих операций, а может, нет. Со временем все будет ясно. За месяц работы на «Буревестнике» Рябов все меньше оставался инструктором и все больше превращался в пастуха, духовного наставника бойцов, чьей задачей было развить в людях их персональные данные в противовес прежнему армейскому давлению. Рябов уже успел подзабыть некоторые детали своего предыдущего дела, связанного с пропажей оружия, хотя общая его суть так и осталась ржаветь на задворках памяти, иногда выходя на передний план и причиняя пульсирующую в виске боль. Его раздражали воспоминания о своих неудачах. Еще больше мысли, что рано или поздно придется к этому вопросу вернуться. Майор Дементьев, которому он передал расследование, так ничего и не раскопал с прошлой осени, а между тем оружие продолжало пропадать. Впрочем, это теперь его проблема. Возможно, подумал Рябов, однажды майор наберется смелости снова воззвать о помощи, но чем позже, тем лучше. Сейчас надо разобраться с будущим полигона и его ребят. Тем более, что ближайший отчет следовало сдавать уже в конце недели. «Савун, двигай!» Запыхавшись, пробормотал Ромка Савченко, низкорослый, тощий паренек, едва не подталкивая перед собой Корнеева, единственного бегущего в полной выкладке. Ромку все называли «Роса», хотя ему и больше нравился «Росомаха», но тут уж как приживется. У всей команды клички, переросшие в оперативные псевдонимы, базировались на чем-то конкретном, постоянном. Например, «Салат» очень любил, как-то ни странно, «Салат» и старался даже армейскую перловку превратить в некоторые его визуальные подобия. Юрка Шевченко, попав на полигон, тут же воспользовался правом отращивать усы, превратившись со времен в копию своего литературного однофамильца. Так и стал для всех заповит. Лишь у Рустама клички не было, но сложно дать псевдоним человеку, который в целях чистоты эксперимента скрывается ото всех. Виктор Корнеев был исключением. Его кличка базировалась всего-навсего на привычке бегать в тяжелом обмундировании, делавшем его похожим на огромного филина. Вот только всяких филинов в армии насчитывалось не меньше дюжины на часть, а Савунов еще не встречалось. В чем Корнеев находил комфорт таскать на себе лишние тяжести, пастух понять не мог. Он осматривал в этом страсть к накопительству. Но на «Буревестнике» солдаты имели некоторую свободу. Каждому следовало проявить свои привычки максимально ярко. Физических упражнений на полигоне было не так много в сравнении с буднями рядовых части Васильченко, однако все они оказались куда более интенсивными. Возможно, Савун просто перестраховывался, стараясь стать быстрее и сильнее своих соратников. Кроме того, из всей команды лишь ему одному тяжело давалась неизвестность относительно причин своего пребывания здесь. Остальные относились к «Буревестнику» как к лагерю отдыха. Вот и сейчас Корнеев бежал почти на автомате, в резиновом комбинезоне, скрывающем военную форму, с бронежилетом поверх, разгрузкой полной учебных гранат и вдобавок с маскировочной сеткой по всему телу. Он вертел головой, словно искал возможные пути срезать маршрут. Сбросил бы уже он свой десантный хлам и не мучился. Интересно, в боевых условиях он тоже так себя поведет? Или поручит тащить груз другому? Последнее Рябову не верилось. «Здорово!» – послышался скрипучий голос. Рябов оглянулся и увидел Женьку Васильченко, чуть позади которого стоял неизвестный угрюмый сержант. «Привет!» – с удивлением сказал он, пожимая товарищу руку. «Ты как сюда попал?» «А кто меня остановит?» – беспечно произнес подполковник, садясь рядом с пастухом. «Меня же каждая собака знает. А у тебя теперь государственный объект, и ты всего лишь генеральный директор. Будь военный, тебе бы позвонили, а так извиняй. Он жук». Начал Рябов, покачал Рябов головой со смехом. «Ну ладно, что нового?» Васильченко сплюнул на бетон. «Стараемся потихоньку. Жара доконала это. Проверки постоянные заманали». Рябов промолчал. «Хорошо, что ему не приходилось больше заниматься контролем чужих баз. Неблагодарное и неблагородное дело». «А кто это с тобой?» – пастух показал на сержанта. «А, это свой», – махнул рукой Васильченко. «Сержант Бенедиктов». Пастух равнодушно скользнул по Бенедиктову взглядом и больше не доставил его внимания. Раз полигон официально не считался военным объектом, а Рядов был вроде как не на службе, то это еще не повод, чтобы сержант не козырнул полковнику. Пусть на буревестнике это действительно не было нужно, но Бенедиктов-то об этом знать не может, да и его начальник тоже. Напрягая память, Рябов вспомнил, что про Бенедиктова он уже читал. Он проходил одним из обвиняемых в избиении солдат в части Васильченко и вышел сухим из воды. «Как твои бойцы?» – спросил Васильченко, глядя на Совуна. По всей видимости, он его не узнал. «Нормально», – пожал плечами пастух. «Тренируется». «Для чего?» «Вот это государственная тайна». «Ну ладно», – хмыкнул подполковник. «Скажи уж, свои люди ведь». «Нет, извини. Ну и хрен с тобой». «А ты чего пришел?» «Посмотреть, как тебе живется», – ответил Васильченко. «Да хорошо, все, спасибо», – сказал Рябов, неожиданно поняв, как мало тем у него осталось для разговора со старым другом после перевода на полигон. Обсудить-то было много чего, но вот манера мышления обоих стала совсем разной. «У тебя там на дедов больше не жалуются?» «Не, с тех пор, как ты всех терпил, забрал». «Значит, все же были издевательства», – скривился в усмешке Рябов. «Ты только что подтвердил. Не веди себя, как мелкий. Мы с тобой одного возраста». Сержант Бенедиктов продолжал смотреть на подопечных Рябова с безразличием. Было сложно понять по его виду, узнал он их или нет. Хотя какое ему дело? Скоро новый призыв, а с ним и новое мясо. Вряд ли сержант к тому времени дембельнется. Продолжая смотреть на наматывающего круги Корнеева, Рябов только сейчас заметил, что все остальные уже сошли с дистанции и сидят на лавках под навесом, приходя в себя. И пастух вдруг понял, почему Совун вертит головой по сторонам. Он не искал срезки, он искал вдохновения, новые источники мотивации, которые дали бы повод продолжать бег. Салату, Заповиту и Росе хватало бы простой команды. Совун же искал движущую силу внутри себя. Рябов наблюдал за ним почти завороженно, слушая Васильченко в полуха. «Как там твое дело в воровстве стволов?» – спросил Васильченко. Рябов мысленно выругался. «Оно тебе надо?» – грызнулся он. Подполковник даже немного отодвинулся от такой реакции. «Я просто спросил», – попытался он оправдаться. «Я передал дело Дементьеву». «Понял, вопрос закрыт». Долго Васильченко не молчал. «А тебя тут называют все так же? Пастух?» «Да», – ответил Рябов, не глядя на товарища. «Хреновая кликуха какая-то. Похоже на петух». Рябов испытал сильное желание дать Васильчику по роже. «Интересно, на чью сторону тогда станет сержант? Будет защищать своего командира или атаковавшего его старшего по званию? Интересный был бы эксперимент». Повернувшись к Васильченко, Рябов глянул на него испытующе. «Чего?» – не понял тот. «Давай соревнование проведем», – предложил пастух. «Твой боец против моего. Испытание? Это как, подраться, что ли? Можно и подраться. Или предложи свой вариант». «Чего бы и нет», – вымолвил Васильченко. «Насилие не надо. Пусть лучше автомат соберут на скорость, завязанными глазами». «Охотно», – Рябов встал. «Только мы тут боеприпасов пока не держим. А зачем они нужны? Ну, вдруг твой болван про это не знает». Стоящий смирно Бенедиктов даже не моргнул. «Савун», – громко позвал пастух, – «два автомата сюда и стол. Ребят тоже позови». Всего через 3 минуты перед обоими офицерами стоял стол с разложенной тряпкой. Салат принес 2 АК-74, который Рябов начал разбирать лично. «О, я антиквариат», – покачал головой Васильченко. «Как же вы этим воюете? Мы люди мирные. Господа, прошу закрыть чем-нибудь глаза». Для Бенедиктова нашли бандану, которую тот спокойно повязал на глаза. Корнеев попросту нацепил задом наперед свою черную маску, которую до того носил в виде шапочки. 2, 3, 1, сказал пастух, и тут же неожиданно подошел к столу и, пользуясь тем, что участники его не видят, забрал оба пенала с принадлежностями. Начали. Движения у обоих были почти синхронными. Ни один из них не сделал ошибки. Но Бенедиктов все же действовал чуть быстрее. Свой автомат он собрал раньше на 3 секунды. «Есть!» – восхищенно проговорил Васильченко, потирая руки так, словно выиграл утомительное сражение. «Наша победа!» «Не совсем!» – покачал головой Рябов. «Снимайте маски, ребята!» Он положил пенал обратно на стол. «Савун, почему ты на 2 секунды прекратил сборку?» – спросил он. «Пенала не было!» – ответил Виктор. «Я потратил время, чтобы понять, что он пропал. Сержант Бенедиктов, ты заметил, что пенала нет?» Солдат покачал головой. «Никак нет», — ответил он. «Я собрал автомат из того, что осталось, но оружие полностью готово к бою». «Евгений», — обратился Рябов к другу, — «ты никак не прокомментируешь тот факт, что твой боец собрал автомат, не заметив, что одной детали нет». «Да какая разница?» — спросил подполковник с возмущением. «Пенал не нужен, чтобы стрелять». «Для боя не нужен», — кинул пастух. «Только речь не шла про бой. Может, твой человек собирал автомат, чтобы двигать ним в Восточные горы или штурмовать Техас? Долго ли его оружие прослужит без ухода с маски, ёршика, с протиркой, вспомогательных инструментов? Техасе-то мы запчастей не найдем. Хватит придираться уже, и масленку мы в разгрузках храним. А если бы не хватало затворной рамы, продолжал Рябов, или, предположим, я бы пружину поменял. Но ты не поменял же, взорвался Васильченко. Твой солдат забит болт на все это, объяснил пастух. Его задачей было собрать автомат, а не конструктор. Я внимательно следил за его сборкой. Он вообще не напрягался по поводу того, что чего-то не хватает. Встретив отклонение от нормы, он просто пропустил этот шаг и двинул дальше, не глядя на логику и осмысленность своих действий. Извини, но я не могу принять победу твоего сержанта. Твой тоже не собрал. Мой заметил, что пенала нет. В этом была суть испытания. Ты же не считал, будто я всерьез стану считать лучшим солдатом того, кто вслепую проделает механические действия на мгновение раньше. Солдату дана голова, чтобы думать. Все остальное лишь фон. Васильченко с ненавистью глянул на Корнеева и тут же изменился в лице. Было видно, что теперь он вспомнил рядового. «Отойдем», – предложил он пастуху. Рябов повернулся к своим. «Всем расходиться», – велел он. «Я позже подойду». Схватив полковника за пуговицу, Васильченко отвел его в сторону. «Давай так, генеральный директор», – процедил он. «Я догадываюсь, что тут у тебя происходит, и зачем тебе солдаты с инициативой? Вы тут шпионов готовите?» «Не надо ко мне во множественном числе, Женя». «Не надо так не надо. Я знаю, какое испытание предстоит твоим бойцам. Если не сейчас, то потом». «О чем ты?» – спросил пастух немного жестко. «Про то самое, друг, испытание допросом». «У нас нет такого по программе», – сурово ответил Рябов. «И не факт, что будет». «Ты знаешь, что будет. Не надо меня оскорблять. Ты и так выставил меня болваном перед своими щеглами. Делай своим испытания. Я готов выступить следаком. Перестань». «Отказываешь?» – спросил Васильченко. «Ты не хочешь потерять своих передо мной? Ждешь, пока тебе сверху другого следака навяжут?» Рябов напряженно думал. Большого выбора не оставалось. Васильченко, чтоб ему пусто было, догадался, если не обо всем, то о многом, чтобы понимать, через какие процедуры придется пройти обитателям буревестника. Испытание пленом на устойчивость бойца перед лишением свободы и допросом в исполнении следака, специально назначенного офицера со стороны. Конечно, Рябов может отказать, но со временем бойцы все равно встретятся с этим испытанием. И неизвестно еще, кто будет его проводить. А Васильченко все равно узнает и спросит, почему друг ему отказал. И будет прав в своем видении ситуации. «Ладно», – сказал пастух, предчувствуя недоброе. «Говори, где и когда». Глава 4. Московская зона, второй день. 17 марта 2014 года. 11:39. Перестрелка на мосту, казалось, никак не повлияла на настроение жителей района, если они, конечно, что-то слышали. Виктор молча шел вдоль ограды, смотря на все, что могло привлечь его внимание. Было трудно сказать, что характерно для зоны, а что нет. Вероятно, будь он сталкером, он бы смог это распознать. Сейчас же ему оставалось лишь реагировать на все, что могло вывести его из аморфного состояния, пробудить ото сна, начавшегося когда? С убийства бандитов 5 минут назад? С момента, как бригада реаниматологов вернула его к жизни на разрушенном стадионе, перед тем, как погибнуть в аномалии, со смерти Ольги, со знакомства с командой Марка, с операцией в доме офицеров под руководством пастуха или с рождения, Виктор пытался раскрутить клубок в обратную сторону, понять, какие прихоти судьбы привели его к этому моменту, и не мог найти ответов, потому что некому было задать нужные вопросы. За его текущее положение отвечали сотни, тысячи факторов, но среди них не было ни единой неразрешенной загадки. Все было до нелепости просто. Родился, отучился, отслужил, вязался, развязался. Не смог остановить рождение зоны. Виктор хотел уловить эту мысль, попробовать ее на вкус. Пусть даже рот его наполнился бы травящей его кровью. Но у него ничего не получилось. Эмоциональное проживание момента все никак не наступало. Он уже более-менее восстановил ясную работу рассудка, и он ему подсказывал, что в этой ясности ему истины не найти. «Я убил 6 человек», – произнес Виктор, стараясь прочувствовать эту мысль, надеясь, что где-то внутри нее запрятан психологический блок, который оградит его от похожих инцидентов. «Я убийца». Ничего, лишь недоуменное отрицание сказанных слов, хотя Виктор не смог сказать, какая его часть убеждает его, что все в порядке. В сущности, если вспомнить всех убитых им людей, то все они, как бы смешно ни звучало, были плохими. Практически все было из-за самозащиты, кроме Ольги. Хотя и в случае с ней Виктор смутно чувствовал, что от чего-то защищался, от чего-то такого, что сожрало бы его живьем, если бы она осталась жива. С другой стороны, с ее смертью грызущий его зверь лишь сменился другим, который пока недовольно урчал, копя силы, но еще не обнажил клыков. Виктор не мог вычислить этого зверя в одиночку, рассмотреть его очертания в дебрях своего сознания. Ему нужна была помощь пастуха, единственного, кого Виктор знал по Москве и кто при этом не имел отношения к зоне. И это несмотря на то, что с пастухом Виктор не связывался со времен пребывания на Буревестнике и не знал, жив ли он. Но ему было больше нечем заняться в этом городе. От Лужницкой эстакады Виктор пошел налево. Дальнейший путь к дому пастуха лежал мимо Новодевичьего кладбища. Быстрее было бы пройти напрямую, но Виктор решил обойти. Он не хотел ступать на территорию, где погребены люди куда более великие, чем он. Поэтому он сделал крюк через проезд и завернул на Малую Пироговскую. Здесь людей было намного больше. Роскошный спальный район всего за ночь превратился в пылающие трущобы. Дома выглядели так, словно в каждом подъезде было минимум по одному газовому баллону, и все они взорвались почти одновременно. Возможно, так и было. О благосостоянии людей, живущих здесь, Виктор никогда не задумывался. Неважно, сколько недвижимость тут стоила раньше, на местных жителей не распространялось экономические веяния. Тот же пастух, например, никогда не был состоятельным человеком ни по каким меркам, а квартиру в Москве унаследовал от матери. «Ты сталкер?» – обратился к нему грязный мальчуган 10 лет. Один глаз у него был выбит, другой косил. «Что, правда сталкеры могут вывести нас?» «Нет, я не сталкер», – ответил Виктор. «Извини». «Пошел ты!» – мальчишка добавил кучу обидных слов, но Виктор уже не слушал. Улица 10-летия октября напоминала последствия уже неудачной посадки НЛО. Аккурат вдоль нее виднелась длинная траншея, по обе стороны которой были свалены автомобили. На некоторых из них играли языки пламени. Отдельные экземпляры сгорели дотла, при этом у остов продолжал гореть. Дело было явно не в бензине. Даже запаха его не ощущались в обилии мерзких ароматов. И из некоторых машин раздавались слабые стоны. Виктор в любом случае не мог к ним пробраться, да и не стал бы. Он не верил, что убирание соломинки, сломающейся спины, способно спасти верблюда. Некоторые процессы невозможно обратить. Ему пришлось пройти чуть дальше, затем повернуть на кооперативную. Пастух жил здесь, на 4-м этаже одного из домов. Виктор ни разу не был в этом дворе, но знал, как свои 5 пальцев каждый его камень. Полковник Александр Рябов, он же пастух, был первым человеком на удаленном поиске, которого Виктор тестировал свои навыки детектива. Тогда, ради любви к искусству, которое еще не скоро стало заработком, он знал адрес, счета за электроэнергию, вывоз мусора, графики проведения ремонтов. Знал, но никогда не решался заглянуть в гости. До этого дня. Виктор нашел нужный подъезд, на миг остановил взгляд на вогнутые железные двери. Вошел внутрь, чувствуя вонь горящей дверной обивки. Ноги несли его по ступенькам по мере того, как сердце начинало колотиться, и этот стук приносил долгожданное облегчение уже тем, что напоминал о жизни. Вдавив палец в кнопку звонка, Виктор отошел в сторону и стал ждать. Всего лишь через несколько мгновений послышался хриплый голос. «Кто? Валите, а то буду стрелять!» «Полковник, это я!» – торопливо сказал Виктор, нисколько не сомневаясь в реальности услышанной угрозы. «Это Савун!» Дверь открылась сразу же, и на Виктора уставилось дуло ружья. «Савун?» – пораженно произнес тот, кто держал ружье. «Это ты?» «Здравия желаю, товарищ полковник!» – сказал Виктор. «Можно мне?» Дверь открылась шире. На порог выскочил пожилой мужчина. По его исполосованной морщинами щеке катилась слеза. Постаревший за 17 лет, но все еще бодрый пастух, стоял перед своим бывшим подопечным, не опуская ружья и не находя слов. Внутри Виктора что-то потеплело, но подрастающим слоем льда оказался мертвенно-хладный азот, от которого ему стало еще хуже. Он механически приложил руку к виску, затем, опомнившись, плавно отвел ствол ружья в сторону. Вот что, значит, увидела Ольга в свои последние мгновения. Плачущего мужчину с нацеленным оружием. «Савун», – проговорил пастух, – «рад, что ты жив, мальчик мой». Глава 5. Полигон «Буревестник», место засекречено. 3 июля 1997 года. 02.12. Пастух примчался к пропускному пункту «Буревестника» на своем личном транспорте, старенькой «Волге», на коробке которой отсутствовала третья скорость. Такого на полигоне еще не видели за все 16 месяцев его существования. И все же сегодня ночью это не было самой диковинной частью. То, что в данный момент происходило в третьем корпусе, выходило за грань добра и зла. Выходило настолько, что Рябов вскочил в 2 часа ночи, напялил первое, что попалось под руку, спортивный костюм, в котором совершал вечернюю пробежку, выбежал из квартиры, завел свое авто и, наплевав на дорожные знаки, погнал на полигон, ревя двигателем на весь город на второй скорости, рискуя угробить мотор к чертям собачьим. На тот самый полигон, где обязался не появляться все выходные, что сам же добровольно и документировал. У КПП он не останавливался, хотя сторож и не был военным, но все же соображал быстро и поднял шлагбаум, пропуская машину начальника, который до этого ни разу не видел. Похоже, все на полигоне ждали прибытия директора. Так что «Волга» с пастухом пронеслась на родимую территорию и становилось скопление людей. Здесь на десяток человек были 2 пиджака и 8 камуфляжей. К Рябову обратился камуфляж. «Здравия желаю, товарищ полковник», – козырнул неизвестный лейтенант, когда Рябов вышел на свежий воздух, в котором чувствовалось напряжение. Ситуация не изменилась. «Кто главный?» – спросил пастух, захлопывая дверь «Волги» с треском. «Теперь вы, товарищ полковник. Тогда доложите». Лейтенант бросил еле уловимый взгляд в сторону остальных. «Ваши люди, как положено, проходили тест», – начал он, – «в третьем корпусе полигона, временно оснащенном под симулятор колоний для военнопленных. Задача ваших людей заключалась в том, чтобы в течение 2 дней выдержать все возможные методы допроса, которые применял подполковник Васильченко». «Это мне известно», – прервал пастух. «Что произошло?» «Мы не знаем, товарищ полковник. Примерно час назад из корпуса донеслись крики, шум борьбы и стук мебели. Охрана полигона попыталась войти в помещение, но двери наглухо забаррикадированы изнутри. С тех пор никто оттуда на связь не выходил. А вы люди Васильченко, я так понимаю». «Так точно. Мы ждали за пределами территории полигона, как нам было приказано». «Что там за хрены еще стоят?» – пастух мотнул головой в сторону пиджаков. «Адвокат подполковника Васильченко и его помощник». «Что?» – вытащил глаза Рябов. «Какой еще адвокат? Совсем обалдели?» Оттолкнув лейтенанта, он быстрым шагом подошел к остальной толпе. «Эй вы!» – рявкнул. «Кто такие?» Человек в пиджаке прервал речь и стал перед Рябовым. Видимо, он не знал пастуха в лицо и сейчас напустил на себя виноватый вид, словно извиняясь за то, что не распознал начальника. «Меня зовут Дмитрий Топогонов», – сказал он. «Это мой пом...» «Да хоть тарапунька и штепсель», – проревел пастух. «Мне неинтересно, как там вас зовут. Кто такие будете и какого черта делаете на моем полигоне?» Адвокат побледнел. «Прошу вас вспомнить, что вы тут не командуете, полковник, временно», – затараторил он. «У меня есть постановление сверху о проведении испытаний на допрос, в свете которого полигон на эти субботы и воскресенья поступает под командование подполковника Васильченко. Вас тут вообще быть не должно. Сейчас подполковник должен быть в третьем корпусе, но он не выходит на связь, и мы не знаем, что произошло». «Не знаете?» – с ненавистью глянул пастух. «Неудивительно, что вы, олени, не сумели ни с кем выйти на связь. А как вы вообще оказались здесь раньше меня? Кто вам позвонил?» Тарапунька замолчал. Пастух сам мог бы дать ответ на свой вопрос и знал, почему его не может дать адвокат. Что бы тут ни делал Васильченко, он чувствовал, что ему необходимы три вещи. Гражданское прикрытие в виде адвоката, военное прикрытие в виде своих людей и отсутствие Рябова на полигоне. «Лейтенант», – позвал пастух, – «выведите этих людей за пределы комплекса и сами оставайтесь снаружи. Если будет надо, я позову». «Но постойте», – проговорил адвокат, и пастух его прервал. «Теперь это военный вопрос. Я беру командование в свои руки. Подчинитесь или будете арестованы». Лейтенант поспешно схватил адвоката прямо за воротник и потащил к выходу. Тоже характерный признак. Не любит Васильевича его люди. Ох, как не любит. Подходя к третьему корпусу, пастух наконец обнаружил персонал полигона и мысленно похвалил своих людей за расторопность. Половина служащих, разумеется, имела военное прошлое, в то время как на действительной службе состояли всего 4 человека. На непредвиденный случай вроде этого не было никакого протокола. Но сейчас перед входом в корпус стояли 2 грузовика, образовывая заграждение, за которым находилось не менее 8 человек с охотничьими винтовками. Пастух сразу все понял. Оружие на полигоне держали под замком, так что в экстренной ситуации кто-то из работников рискнул и оперативно притащил охотничье снаряжение. Вероятно, охотников тут было не менее 3, судя по числу стволов. Верный поступок, рискованный, но правильный. Вероятно, им пришлось еще и лейтенанта отгонять. Не мудрено, что люди Васильченко так и не решились на штурм корпуса. Пастух почувствовал гордость. «Приветствую, ребята», – сказал он тихо, выслушав в ответ приглушенное бормотание. «Наши на связь не выходили?» «Нет», – ответил один из охотников. «Нам тоже отвечать не хотят». «Ну, значит, ответят мне». Пастух хотел по привычке поправить ремень, но вспомнил, что прибыл в спортивном костюме. «Что вы предприняли?» «Ничего, поставили баррикаду и позвонили вам. Лейтенант хотел поговорить, но мы не согласились». «Правильно, еще Рустам с винтовкой лежит в засаде на холме». «Пусть лежит», – одобрил пастух, подходя к дверям корпуса. С кузова грузовика позади него зажегся прожектор, направленный на вход. Рябов постучал. «Ребята, это я!» – крикнул он. «Откройте, поговорить надо». Он знал, что его слышали, поэтому не стал повторять свои слова, чтобы не выставлять себя просителем. Это и не понадобилось. Меньше чем через минуту послышался шум отодвигаемой мебели, и кто-то щелкнул замком. Подождав немного, Рябов положил ладонь на ручку двери и отворил ее. «Я захожу один», – сказал он. Зайдя внутрь, пастух тут же прикрыл за собой дверь. К привычным запахам корпуса добавился запах крови. Пороховых газов не чувствовалось. Послышались шаги. Из бокового проема появился Виктор Корнеев. На щеке виднелся свежий жирный порез. Правый глаз был подбит, левое ухо смотрел чуть в сторону. Он хромал. Он был в обыкновенной военной форме, в которой пастух его ни разу на полигоне не видел. Он даже не мог сказать, имеется ли на боевестнике такая форма с пустынной расцветкой. Вскоре он вспомнил, что точно такая же находилась на лейтенанте. Он что, стащил одежду с людей Васильченко и надел на себя? «Привет», – неуверенно сказал Рябов и тут же попытался придать голосу твердость. «Что тут у вас происходит?» «Стойте на месте», – предупредил Саун. Пастух не шевелился. «А ну, давай в комнату, поговорим», – предложил он. «Поговорим здесь», – невозмутимо сказал Корнеев. Разговор с самого начала заходил в тупик. «Плохо». «Доложи, как идут дела», – сказал Рябов. «На каком основании?» «Что?» – поразился полковник. «Идет симуляция пленения и допроса», – объяснил ему Савун словно маленькому. «Согласно приказу генерала Соколова, вас тут быть не должно. Я могу уточнить номер приказа и достать копию, если нужно». «Не нужно», – Рябов смотрелся. «Симуляция идет полным ходом?» «Да». «Тогда почему ты здесь? Ты не похож на пленного». «По окончании симуляции я напишу детальный рапорт о происходящем». «Отвечай на вопрос, мать твою!» «Я попрошу вас не обращаться ко мне в таком тоне», – произнес Саун, – «иначе может пострадать офицер». Пастух решил, что ослышался. «Что ты сделал с Васильченко?» – спросил он, чуть не перейдя на сипение. «Подполковник Васильченко отрабатывает симуляцию согласно приказу. Ничто не выходит за рамки теста. Но, говоря про офицера, я имел в виду вас, полковник Рябов». «Не понял. Вы влезаете не в свое дело». Пастух сделал осторожный шаг вперед. «Послушай-ка», – начал он, но Савун ему напомнил. «Шаг назад, пожалуйста». Рябов шагнул к двери и продолжал. «Витя, ты вполне здоров? Отдаешь себе отчет в том, где ты находишься? Я на полигоне «Буревестник». Ты помнишь о том, что я твой командир? На время симуляции вы не мой командир, и вы не имеете полномочий отменять симуляцию досрочно. И когда она заканчивается? В 6 утра. Осталось чуть менее 4 часов. Тогда вы и получите рапорт о произошедшем. А сейчас я прошу вас покинуть территорию симуляции. Все, пастух решительно развел руками. Никакой симуляции нет. Я отменяю ее. И плевать, есть полномочия или нет. Снаружи ждут 20 человек с оружием, часть наших, часть чужих. Они тебя сметут, если ты мне не расскажешь, в чем дело. Поэтому решай сам. Но лучше тебе по-хорошему рассказать мне все. Саун подумал несколько мгновений. «Хорошо», – сказал он, – «идите за мной». Он повернулся и скрылся в коридоре. В неожиданности Рябов совсем потерял суть происходящего и решил просто последовать за Корнеевым. Тот открыл одну из дверей, где Рябов едва не упал в обморок. Он оказался в широкой комнате, которой в свое время не нашлось применения. Сейчас она больше напоминала полевой госпиталь. На ближайшем диване лежал роса, без памяти, с завязанным лбом и вывернутой ногой, словно смотревший в сторону. В кресле по соседству валялся салат, держась за порезанную щеку. Между пальцев сочилась яркая кровь. На старом ковре лицом вниз лежали трое неизвестных Рябову человек в одном белье. У всех были связаны руки за спинами, головы надежно закрывали мешки. «Это команда Васильченко», — сказал Саун. «Живы? Нам пришлось взять у них одежду, потому что они забрали нашу». «Что значит забрали?» Корнеев задрал военную рубашку и показал пятно от свежего ожога на боку. «Утюг», — сказал он. — «Моя одежда им мешала». — «Погоди-ка», — затряс головой Рябов. — «Они что, пытали вас?» — «Да, наверное, можно и так сказать», — ответил Саун, расправляя рубашку. — «Я не знаю, что входило в понятие симуляции пленения. Ни меня, ни остальных ребят об этом не спрашивали. Но приказ есть приказ. Вы его подписали, полковник, так что это мне надо спрашивать у вас, в чем состоялась суть теста». — «Нет», — прошептал пастух, — «я никогда бы не отдал вас на растерзание». Приказу не поступало никакого приложения, проливающего свет на эти нюансы. «Симуляция сводилась к ограничению свободы», — крикнул пастух. «Может, инъекция вещества, дающие вам экстаз и желание рассказать все на свете, но не пытки и издевательства». «Скажите это Роме», — посоветовал Корнеев, показывая на росу. «Он полгода не сможет ходить. Где Васильченко? Где он?» «Его допрашивает заповит». «Что? Допрашивает? Насчет чего? Значит, вы завладели ситуацией?» «Да», — ответил Саун. — «Трое палачей на полу должны были убедить вас в этом, полковник. Наверное, я вас переоценил». — «Не надо», — пастух схватился за голову. — «Не надо, прошу тебя. Я сам себя переоценил. Вы просили доложить о симуляции. Вот я и докладываю. Согласно приказу, подполковник Васильченко со своими людьми должен был изображать следователя по военным вопросам. А мы военнопленных. В приказе не было ни слова о методах, которые может применять следователь. Практика показала, что это были за методы. После того, как кроме Савченко вывернули ногу, салату порезали лицо, меня прижгли утюгом, а заповеда чуть не утопили в ледяной воде, стало очевидно, что способы воздействия на нас ничем не ограничены. Но в приказе также не было никаких ограничений относительно наших ответных действий. Мы решили, что симуляция должна быть максимально полной. Если мы пленники, то пленникам, естественно, желание свободы и перехватывание инициативы. Это не заняло много времени, хотя и стоило мне чуть не выбитого глаза. Палачам следака пришлось намного хуже. В настоящий момент мы руководим ситуацией и будем руководить ею до 6 утра, а затем напишем подробный рапорт, который передадим генералу Соколову. «Кошмар какой-то», – только и произнес пастух. «Я советую вам покинуть корпус», – сказал Саун. «На этой территории вы считаетесь полноценным участником симуляции, а именно, посторонним лицом без прав и привилегий. Если вы немедленно не покинете корпус, вы будете посажены под замок». Пастух с тревогой оглянулся. Салат с кресла смотрел на него с презрением. Рябов совершенно не боялся за свою жизнь. Ни разу со времени рождения. И сейчас тоже. Однако тупиковых ситуаций он боялся весьма ощутимо. Особенно тех, которые приводят к чужим страданиям и гибели. «Я понял, ребята», – тихо сказал Рябов. «Моя ошибка. Господи, прошу, дайте мне поговорить с Васильченко». «Почему бы и нет?» – пожал плечами Корнеев. «Следуйте за мной». Пройдя чуть дальше по коридору, он открыл низкую дверь, ведущую в кладовое помещение. Васильченко был здесь, привязанный к стулу и бледный, как смерть. На его лбу виднелся след от утюга, который коптил воздух здесь же, на грязном столе, у которого возился заловит. Усы Шевченко торчали клочьями, словно их вырывали плоскогубцами, о чем свидетельствовал порванная в двух местах губа. На появление пастуха он никак не отреагировал, продолжая перебирать отвертки разного размера. «Саша!» – заорал Васильченко, судорожно трясясь в охватывающих его ремнях. «Помоги мне! Они меня убьют!» «Что ты с ними делал?» – спросил Рябов отстраненно. «Почему мои люди со следами пыток? «Что? Вытащи меня отсюда, сука, быстро!» Саун потащил ничего не понимающего пастуха обратно и закрыл дверь. Из кладовки послышался истерический визг Васильченко. «Что у него спрашивали?» – спросил Рябов. «Разное», – ответил Корнеев. «Мы его почти не трогали. Вполне хватило психологического воздействия. Он рассказал нам всю свою биографию, начал с даты рождения, затем вспомнил наиболее яркие моменты детства. Вспомнил, как его однажды вытащили его из пруда в деревне, как вдвоем учились водить трактор и как вместе обмывали первые звездочки на погонах. Затем он рассказал о своих привычках, любимом сорте пива и зарплате в разные годы жизни. После чего перешел к номерам банковских счетов, паспортным данным жены и детей. Рассказал, во сколько лет его дочь потеряла девственность, и сколько ударов ремней он ей нанес, и какую форму имеет оставшиеся у нее шрамы. Хватит. Девственность она потеряла с ним самим, если что, в 11 лет. Что? – задохнулся Рябов. Человек под пытками расскажет что угодно. Он рассказал про избиение своей части, про истязание новичков опытными дедами. Еще много чего, о чем нам было и так известно, – продолжал Саун. «Мы ведь начали служить именно там, полковник, если вы не забыли. Я помню». Он также рассказал про факты хищения оружия. Настала мертвая тишина, которую не прерывали даже вопли Женьки Васильченко. Скоро пастух понял, что тишина наступила только в его голове. «Какие именно факты?» – спросил он. «Не документированные, конечно, но якобы с доказательствами, которые можно обнаружить. Речь идет о пропажах единиц боевого оружия непосредственно со складов на юго-востоке страны. Вам это интересно?» Рябов смотрел на Корнеева, пытаясь понять истинную подоплеку его слов. Конечно, ему было интересно. Ему было чертовски интересно, куда же и каким образом пропадало оружие буквально из-под камер наблюдения. До того, как возглавить буревестник, Рябов отдал под это дело 7 месяцев жизни, потратив их впустую. Единственными результатами стали перенапряжение, вспышки ярости и изрядные потери в силе духа и уверенности в себе. Но Корнеев-то знать об этом не может. И куда же девалось оружие? – спросил Рябов, стараясь казаться равнодушным. – Никуда, – ответил Саун. – Оно пропадало лишь по бумагам, в действительности никуда не деваясь со складов. Это было просто прикрытие. Смысл таких действий состоял в отвлечении вас от истинной проблемы. – Меня? – Да, вас, как талантливого аналитика. Васильченко занимался куда более массовой авантюрой – системой массового списания оружия с дальнейшим нелегальным экспортом его в соседние страны, в основном места российского южного конфликта. Схема включала многоуровневый ряд задач, вроде искусственного износа частей с целью их замены на действующих образцах вооружения и так далее. Но, как я сказал, утром мною будет написан детальный рапорт обо всем, что происходило. Рябов прислонился к стенке, стараясь не упасть. Слишком много чувств обрушилось на него, сильнейшим из которых были потрясения от предательства Васильченко и исступление осознания того, что 7 месяцев в течение расследования, еще раза в полтора больше за время существования полигона, его тупо водили за нос, заставив в итоге потерять здоровье и веру в себя. И при этом он прямо под носом разворачивалось куда более масштабное преступление, о существовании которых никто не подозревал. «Значит, говоришь, доказательства есть?» – спросил он глухо. Васильченко утверждает, что есть. В настоящее время документируем его показания. «Ясно». Рябов выпрямился. «Что ж, мое решение таково». Корнеев смотрел на него без тени любопытства. «Не вижу причин вмешиваться в вашу симуляцию», – сказал пастух. «Продолжайте допрос». «Продолжим». Ответ прозвучал вполне нейтрально. Разумеется, Савун продолжит допрос, независимо от того, что там решит Рябов. Это пастуху было совершенно очевидно, и он не имел причин сомневаться, что так и будет. «Однако», – добавил Рябов, – «я предлагаю отдать раненых». «Хорошо. Салат, роса и трое людей Васильченко. Его люди останутся здесь». «Конечно», – подумал пастух. «Его предложение было лишь проверкой, и Савун ее прошел. Он сохранит 3 солдат в качестве залога, чтобы лейтенанту не вздумалось начать штурм полигона или, что еще хуже, вызвать сюда Соколова прямо сейчас». 6 утра мои люди войдут сюда и переправят тебя из заповита в укромное место», – добавил Рябов. «После чего я займусь разбирательством лично. Удачи, Саун, удачи». Выйдя из корпуса, Рябов на миг заслонился рукой от прожектора, и его тут же убрали. «Отбой», – сказал он, – «все под контролем. Ложная тревога. 2 человека со мной в оружейку. Еще 1 пусть ждет у моего кабинета. Остальным взять полигон под усиленную охрану. Никому не звонить, ни с кем не связываться. 6 часов получите новые указания». Приказы пастуха не обсуждали. Группа быстро рассыпалась, грузовики начали разъезжаться. Пастух посмотрел на ночное небо и пошел к подвалу главного корпуса. Начинались очень напряженные сутки, и ему следовало написать много бумаг. Достаточно много, чтобы предусмотреть все, что может выкинуть Виктор Корнеев. Но пастух не верил, что ему удастся обойти своего подчиненного. В конце концов, никогда не знаешь, под чьей шкурой может скрываться волк. Глава 6. Московская зона, второй день. 17 марта 2014 года. 13:04. Как и всегда, пастух не терял времени зря. «Ты один?» – спросил он. «Да», – кивнул Виктор. «Тогда заходи». Пастух тащил его внутрь квартиры и запер дверь. Затем еще на один замок. И еще. Виктор насчитал 4 замка. Тем не менее, он помнил, что между его звонком в дверь и открытием двери прошло совсем немного времени. Вероятно, столько, сколько нужно, чтобы открыть один замок. «Вы ждали гостей?» – догадался Виктор, естественным для себя образом переходя на «вы». Ранний пастух не одобрил бы другого обращения. Причем гостей незваных. «Развиваем мозги, да?» Рябов задвинул 2 щеколды вверху и внизу двери, после чего отложил ружье на полку. «Что еще заметил? Только на «вы» ко мне не надо. Не то время. Живешь один?» «Правильно. Последнее время не терял близких людей». Виктор осматривал квартиру. «Ничего особенного». Внезапно он понял, что эта обыденность и была нетипичной. Квартира мало отличалась от его собственных берлог, которых он немало сменил в последние годы. Потому что квартира пастуха была холостяцкой во всем. Виктор был готов поклясться, что в туалете он обнаружит поднятую крышку унитаза, возможно, прикрученную проволокой к стене, чтобы не падало. «У меня уже очень долго нет никого близкого». Пастух наскоро глянул за занавеску и приоткрыл ее снова, застегнув на прищепке. Затем еще раз посмотрел на Виктора, уже внимательнее и спокойнее. «Здравствуй еще раз», — сказал он. «Рассказывай, с чего решил заглянуть?» «Ну», — Виктор откашлялся, — «он не знал, с чего начать. Столько времени он ничего не соображал, но в квартире Рябова внезапно снова стал прежним Виктором Корнеевым, будто ничего особенного не происходило. Может, на него так повлияла сама обстановка чужого жилья, или сработала старая, впитанная через боль и стресс вера в то, что полковник Рябов обязательно решит любую проблему. «Здесь опасно», — сказал он. «Та хрень, что творится в городе, может проникнуть в квартиру. Ты знаешь, что происходит?» «Да». «Сколько времени у нас есть?» «Не знаю», — Виктор смотрел прихожую. «Безопасных мест нет?» «В Москве нет». «Тогда тут не лучше и не хуже, чем где-то еще. Проходи в комнату, сядь и успокойся». «А можно не разуваться, сейчас тут спартанские условия, иногда они полезны, знаешь ли». Виктор прошел за хозяином в небольшую комнату с диваном и старым телевизором. Похоже, пастух не менял обстановку 10 лет, а то и дольше. «Сядь», – пастух показал на диван, – «и рассказывай». Спокойно и четко. Виктор так и сделал, просто сел и рассказал. Все, начиная со своей карьеры детектива, продолжая ЦАЯ и заканчивая зоной в Москве. Он нарочно засек время и удивился, когда обнаружил, что ему хватило 2 с четвертью минут. Попутно он смотрел на пастуха, пытаясь понять, насколько тот изменился за почти 20 лет. Казалось, что он не изменился вообще, если не смотреть на внешность. Да, годы взяли свое, но исключительно в физическом плане. Виктор боялся встретить упавшего духом старика, разбитого ранением, болезнью и политическими потрясениями последних лет. Но нет, современный Александр Рябов мог служить ему примером, как, собственно, и служил долгое время. Виктор сам не мог понять, почему ни разу не заглянул к своему бывшему учителю. С другой стороны, вряд ли по лицу пастуха можно было подумать, что он сильно скучал по тем, с кем уже не связан. Люди его категории не сентиментальны. Хотя с Васильевым он дружил. Возможно, после случая в доме офицеров ему пришлось измениться. «Ты имеешь отношение к этой зоне?» – спросил пастух. «Нет, если опираться на факты. Вот и не казни себя. Эвакуация проводится?» «Была вчера». «Ясно», – кивнул Рябов. «То есть сегодня ее можно не ждать. Надеюсь, что успели все, кто хотел. Все равно надо уходить. В Москве теперь нельзя выжить? Не таким, как мы, пастух. Мы не сталкеры. Я не могу объяснить, чем они отличаются от нас. Я больше года провел с ними. Ел, пил, воевал, но все равно не смог их понять до конца. Витя, мне некуда уходить, — покачал головой Рябов. Я благодарен тебе за визит, честное слово. Ты мне рассказал много важного. Теперь я лучше понимаю, что творится за окном. Но я завязал с войнами, с защитой чужих интересов, с опытами ученых, политиков и прочих мразей, что отправляли нас убивать во имя них, умирать, а тех, кто остался жив, пожизненно оправдываться и просить прощения. Я не уйду. Я останусь, буду оборонять свой дом. Долг мужчины сводится только к этому и не более. Мне понадобились 10 лет, чтобы это понять. Пастух, тебе здесь не выжить. Надо выбираться. Иди, Пастух показал на дверь. «Мне идти некуда». «Витя, я 10 лет живу совсем другой жизнью. Ей-богу, мне приятно тебя видеть. Но пойми меня правильно. При виде тебя я не воспылал ностальгией по буревестнику. Я...» Виктор посмотрел на затянутое занавесками окошко и замолчал. «Все, тупик». Он сделал самую естественную вещь. Пришел к человеку, который всего-навсего приветливо его встретил. Не более того. В текущих условиях это был максимум, на который Виктор мог рассчитывать. Он не почувствовал никакого заряда, никакой мотивации делать что-то еще. Он не знал, что делал тут и почему вообще не отправился за пределы Москвы. В этой квартире он был таким же чужим, как и в любой другой, в радиусе тысяч километров. Рябов тем временем прислушивался к звукам на улице. Кто-то там пробежал, человека 3 или 4. Когда-то Виктор мог точно посчитать по числу шагов. Сейчас ее чувства заметно притупились. «А кого ты ждешь, пастух?» – спросил Виктор. «Что ты тут делал 10 лет?» «Я местный шериф», – ответил Рябов. «Неформально, конечно. Винтовка легальная, охотничья. В Москве свои способы выживания. Если приходят малолетние бандиты, коллекторы или еще кто, я вмешиваюсь. Стрелять не приходилось, всего пару раз надо было шушеру припугнуть. Но время идет, друзья приходят и уходят, а враги накапливаются. Уличные банды знают про меня. Их останавливали мои погоны и репутации. Сейчас, когда началась эта шняга с зоны, расклад уже другой. Они трижды пытались взять меня за эти сутки. То ли из мести, то ли им нужен ствол». «И ты молчал?» – шарашенно произнес Виктор. «Я помогу». «Нет», – отрезал Рябов. «Это не имеет смысла, Витя. Сегодня их минимум 15. Завтра таким будет весь город. Нам не выстоять. Но прорядить я их могу. Я устал, Витя, и хочу просто немного помочь приютившему меня городу». «На мосту я убил 6 человек», – сказал Виктор, и сам не зная, что хотел пояснить этими словами. Рябов, похоже, остался ими доволен. «Значит, мне осталось на 6 мерзавцев меньше», – сказал он. «Ты уже сделал для меня больше, чем я мог ожидать. Но ты еще молод, тебе нет и 40. Иди своей дорогой, ищи то, что дарит тебе покой. Выпей, отоспись, станешь новым человеком». Виктор поднялся с дивана. 15, говоришь, произнес он, минус те 6 на мосту. Давай очистим твой район, и я уйду. Договорились? А есть чем? Спросил пастух. Виктор вытащил из карманов свои 2 пистолета. Патронов хватит, сказал он. Рябов покачал головой, затем расплылся в улыбке. Чудные вещи творятся, сказал он, и непредсказуемые. А что тебе даст веру в завтрашний день, пастух? Спросил Виктор. И не говори, что ты решил похоронить себя тут. Я же вижу, ты что-то искал эти годы. Какой-то смысл в том, что происходит. Рябов ничего не отвечал, но было видно, что он прекрасно понимает, о чем речь. У Виктора забрезжила надежда. По крайней мере, ответ на его вопрос существует. Буревестник, ответил пастух, и Женька Васильченко. После них все полетело к чертям. Не было и дня, чтобы я не вспомнил, как ты спас мне жизнь в доме офицеров, и как я себя повел в ответ. «Порой мне кажется, что я ее не спас», – сказал Виктор. «Что-то от полковника Рябова умерло в том доме офицеров. Но еще не поздно это исправить. Черт побери, это будет единственная вещь, которую я еще могу исправить. Пока что могу. Ты же знаешь, для чего был буревестник?» «Знаю», – ответил Виктор. «Вы готовили спящих агентов, убийц экстракласса, но не успели». «Не успели», – подтвердил Рябов. «Надеюсь, ты не думал, что все эти годы где-то существовала волшебная кнопка, которая сделает из тебя героя. Если бы она была, я бы ее нашел и сломал. Вот теперь я верю, что ты усвоил все, что я хотел тебе сказать. Где штаб уличной банды?» Проверив винтовку, пастух надел на себя охотничью куртку. «Пойдем, покажу», – подмигнул он. Глава 7. Полигон «Буревестник», место засекречено. 4 июля 1997 года. 13:24. Толкнув дверь, полковник Рябов вошел внутрь камеры. Трое находящихся там людей тут же встали, глядя на него по-разному. Заповед с беспокойством, Салат с угрюмой яростью, Саун столь же бесстрастно, как и в каждый раз из предыдущих 4 дней заключения. Ни один не производил впечатления раскаявшегося, что, по мнению Рябова, оказалось только к лучшему. «Объясняю, орлы», – обратился полковник. «Рапорт Корнеева был принят и подробнейшим образом рассмотрен комиссией суда чести, куда я не вошел. Мягко говоря, шума было достаточно, чтобы приговорить каждого из вас к 20 годам строгого режима. Однако были приняты во внимание смягчающие обстоятельства, превышение стороной следака своих полномочий и жестокое обращение с вами вследствие выхода симуляции за грани доступного. Сложность в том, что правила симуляции нигде не были прописаны официально, поэтому ее все равно, что не было. Комиссия просто вошла в ваше положение. Поэтому любое решение по поводу вас будет простой фикцией, которую адвокаты другой стороны сдуют, как соринку с задницы. «А что с Васильченко?» – спросил Заповит. «С подполковником Васильченко?» – поправил жестко пастух. «Звание с него никто еще не снял. Он уже выпущен из госпиталя и поправляется дома». «Как так, командир?» – спросил Салат. Ему трудно было говорить из-за зашитой щеки, и он проглатывал некоторые согласные. «Он же хотел замучить нас до смерти». «Я объясню все как есть. Поверьте мне, мальчик, если бы все решал я, вы бы прямо сейчас на волю вышли. Но теперь все зависит от того, какие обвинения выдвинет подполковник Васильченко, когда будет способен передвигаться самостоятельно. То есть ему можно мучить солдат, а нам обороняться от него нет», – проговорил Заповит. «А как мы должны были поступить?» «Вы сами решили, как вам поступить», – ответил пастух. «Например, вы могли бы выбежать из корпуса и поднять тревогу сразу после того, как скрутили людей-следака. Никто не обязывал вас отвечать им равнозначно». Заповед только сплюнул ему под ноги. Вздохнув, Рябов оперся спиной о холодную стену камеры. «Ребята», – произнес он, – «поверьте, я вас очень хорошо понимаю. На Васильченко уже жаловались в его части. Я знаю, что он издевался там над вами. Доказательств у меня нет, но косвенных причин так считать хватает. Именно поэтому я вас и забрал оттуда на полигон. Да, мое согласие на симуляцию допроса с участием Васильченко – моя грубая ошибка и полный провал как инструктора. Я думал, это закалит вас, поставит наравне с элитными оперативниками. Поверьте, я не ожидал, что все зайдет так далеко с его стороны». «А что будет с вами?» – спросил Корнеев. Рябов осекся. Он ждал сложных вопросов со стороны Совуна, ждал и боялся их, и тем более не был готов к вопросам простым. «Ничего хорошего», – ответил он. «Дальнейшее существование буревестника под вопросом. Скоро на меня посыплются все шишки. Считаю, что я вам должен, ребята, а поэтому послужу крышей столько, сколько смогу». «Вы по-прежнему не сказали нам, в чем назначение буревестника», – напомнил Совун. «Мы не знаем, к чему нас готовили. И раз уж мы в камере, то можно предполагать, что не для того, что произошло». «Нет», – мотнул головой Рябов, – «конечно нет. Я не уполномочен раскрывать вам все карты, особенно когда над нами стоит угроза так и не завершить ваше обучение. Но я еще не договорил. После разговора с комиссией у меня был серьезный разговор с генералом Соколовым». Трое его подопечных замолчали, внимательно глядя на инструктора. Соколов, прямой начальник Рябова и куратор буревестника, был последним спасательным кругом. И раз он решил поговорить про случившееся в стороне от комиссии, то определенно имел свое мнение. «В ходе вашей работы над Васильченко вы умудрились натолкнуться на золотую жилу», – произнес пастух. «Нашли ниточку к давно зашедшему в тупик делу, размах которого превышает личные терки между агентами учебного полигона и посторонним офицером. Вы говорите о прошлогодних пропажах оружия?» – спросил Саун. Пастух в очередной раз отметил про себя проницательность Корнеева. Он открыто дал понять, что его товарищи посвящены в суть вопроса. Теперь ответ Рябова будет обращен ко всем троим, хочет он того или нет. И потенциальной амнистии тоже. «Именно», – подтвердил полковник. «Васильченко еще не допрашивали на этот счет. Есть вероятность, что он наглухо замкнется и начнет ссылаться на нанесенные ему телесные увечья и физическую боль, вынудившие его оговорить себя. Да, я долгое время занимался засекреченным делом о хищении оружия со складов по всей стране. Результатов не добился, но вы дали мне повод вернуться к этому вопросу. Дело официально не разморожено. Если мы втянем в это Васильченко, он тут же уйдет в отказ. А стоит пронюхать его адвокату, и нам можно смело идти за колючую проволоку». «Значит, мы не пойдем за проволоку?» – с надеждой спросил Салат. «Возможно, что нет». Рябов чуть наклонился вперед, обдумывая дальнейшие слова. Его команда смотрела на инструктора с волнением, ничего не говоря. «Мы с Соколовым нашли решение», – сказал пастух. «Если все получится, то оба дела будут закрыты». «Какое решение?» «Нужны доказательства причастности Васильченко к преступному заговору, о котором Савун и Заповит сами услышали от него же во время обратного допроса. Я потратил сутки на мозговой штурм и пришел к выводу, что если улики существуют, то они находятся в старом доме офицеров, который после объединения районов оказался за городом». «Это как?» – не понял Заповит. «В том самом доме офицеров, где десятки генералов ходят на рыбалку, пьют водку и трахают тёлок в банях. Не употребляй этих слов при свидетелях в погонах», – посоветовал Рябов и чуть улыбнулся. «Но в целом суть ты уловил верно. Да, в том самом доме офицеров. Я пришел к выводу, что если Васильченко состоит в заговоре, то должны быть замешаны и остальные, кто допустил в своих частях некоторые схожие инциденты. Тогда у них должна быть общая база. И, кстати, генералов там очень мало, в основном средний состав». «Полковник», – произнес Саун, – «вы понимаете, что намереваетесь привлечь к ответственности военную верхушку целой области?» «Четырех областей», – поправил пастух. «От нас цепочка идет к границе. Я позже расскажу детали». «И что конкретно вы хотите, чтобы мы сделали?» – спросил Салат. «Помогли с проникновением в дом офицеров». Салат заморгал. Рябов кивнул и посмотрел каждому в глаза по очереди. «Надо накрыть это место ночью», – сказал он, – «резко, внезапно, чтобы никто не успел сообразить, что происходит, и не попытался сжечь хотя бы одну бумажку. Конечно, крайне желательно не попасться никому на глаза, но тут уж как повезет. А затем нам надо этот дом офицеров обыскать. Времени будет очень мало». «Сколько человек участвует в операции?» «В настоящее время один. Если вы присоединитесь ко мне, то нас будет больше». «Вы будете участвовать лично?» – поднял брови заповедник. «Я веду это дело», – ответил пастух. «Я отвечаю за него. И из меня еще не сыплется пыль. Поэтому решение вопроса, тихое либо силовое, тоже моя задача. Но я хочу, чтобы вы четко понимали ситуацию. Если вы поможете мне найти улики, то вернетесь обратно героями. С вас снимут все обвинения, Васильченко прижмут к ногтю, и вы до конца жизни сможете никого не бояться. Однако, если что-то пойдет не так, если вы не пойдете на это дело, или пойдете, и оно выйдет неудачным, или оно выйдет удачным, но мы не отыщем улики, вы вернетесь обратно в камеру, и к вашим обвинениям добавится попытка захвата дома офицеров, где вы помешали генералам ходить на рыбалку, пить водку и трахать телок. А это с большей вероятностью пожизненное. Либо вы отказываетесь, и мы полагаемся на волю Васильченко, рискуя вашей свободой на следующие 10-20 лет. Выводы делайте сами». «Незавидная перспектива», – заметил Корнеев. «Ребята, я в этом котле вместе с вами», – напомнил пастух. «Понимаю, что вы будете должны целиком положиться на мою теорию насчет улик, но других шансов у нас нет». «Как мы вчетвером сможем накрыть здание с кучей народу?» – спросил заповедник. «Скалов позаботится, чтобы сегодня ночью в доме офицеров почти не оказалось людей. Сейчас он делает нужные звонки. А он не может просто закрыть дом офицеров, скажем, на ремонт?» «Может. Но тогда улик нам точно не найти. Там все вычистят до нашего прихода». «Да уж», – проговорил Салат. Рябов дал им минуту на размышление. По лицу заповеда он видел, что тот согласен. Салат мучительно раздумывал. Саун, как всегда, стоял с лицом робота, будто происходящее его не касалось. «Совсем забыл», – сказал Рябов. «Что бы ни случилось, с Ромой Савчиком все будет хорошо. Он не участвовал в вашем маленьком восстании и поэтому безоговорочно признан комиссией, потерпевшей стороной. Нога его постепенно срастается, хотя на операцию он, разумеется, не пойдет». «Я согласен с вашим предложением», – произнес Саун. «И я», – добавил Салат. Заповедь молча кивнул. «Ясно», – вымолвил Рябов, ощутив неожиданную сильную тяжесть. Он не был уверен, что к ребятам вообще стоило приходить с подобным предложением. «Понимаю, что вы чувствуете. Если бы вы позволили себя изувечить, как это сделал Роса, то сейчас бы лежали в больничке, свободные от разбирательств. Но вы оказали сопротивление, и система хочет вас раздавить, атакуя с разных сторон. Это жестоко, таков наш мир». «Наше согласие не имеет ничего общего с попытками противостоять системе», – вымыл Саун. «Мы просто хотим прервать нелегальную утечку вооружения из страны». «Ладно», – ответил Рябов, стараясь не выдать дрожь в руках. «В таком случае вы больше не под замком. Отдыхайте до 8 вечера и не покидайте территории полигона». «Да разве мы можем?» – бросил Салат, протискиваясь в проход мимо полковника. «Это ведь теперь единственное место, где систему представляете вы». Трое товарищей зашагали по каменным ступенькам, выбираясь на свежий воздух. Полковник Рябов посмотрел на опустевшие койки и тяжело присел на одну из них. Его взгляд бесцельно блуждал по полу, ни за что не цепляясь. Ему хотелось запереться здесь, словно искупая вину перед своими подопечными, но на эмоции не было времени. До 8 вечера оставалось около 5 часов. В военной структуре полковник Рябов давно понял одно противоречие. Сноровка и интеллект офицера проявляется не в условиях идеальной отлаженности всего управленческого механизма, а наоборот, за его пределами. Полигон «Буревестник» имел в своем распоряжении 4 открытых УАЗика с отличной проходимостью, 2 грузовика для перевозки людей, 1 микроавтобус, трактор и полдюжины единиц личного транспорта персонала, включая «Волгу» генерального директора. Однако сейчас ничто из этого не подходило для задачи. В старом доме офицеров знали машину Рябова, о чем ходило немало шуточек. Государственный транспорт полигона, собранный со всех военных частей страны, также просигнализировал бы о принадлежности диверсантов к военным силам, лучше всякого рупора. Что до машин служащих, то Рябов и помыслить не мог о том, чтобы ими воспользоваться. Так он попросту подставил бы своих людей не за хрен собачий. Поэтому к 8 часам вечера было решено остановиться на одном из УАЗиков, которым спешно натянули временный тент и сняли номера. Этим ограничились. На всякий случай с собой взяли канистру бензина, чтобы можно было сжечь машину в случае, если придется срочно рвать когти. Собственно, УАЗик со своими 2 бензобаками с разных сторон и без того отлично подходит для уничтожения, но Рябов решил перестраховаться. За рулем был Салат. Он вел машину внешне расслабленно, глядя на дорогу, освещаемую светом фар. Сидящий рядом с ним пастух поискал луну на небе. Полная тьма, что и к лучшему. Саун и заповед на заднем сиденье разглядывали выданные им газовые пистолеты. «Огнестрелов вам сейчас никто не даст», — пояснил Рябов. «Сами понимаете наше положение. Кроме того, вам запрещено применять жестокость и насилие любым другим способом. От этого запрета освобожден только я». Он похлопал по кобуре на поясе, в которой находился наградной Макаров. Не очень хорошо брать на дело ствол, который так легко идентифицировать, но это было оружие последнего шанса. Даже просто вытаскивать его, несмотря уже о том, чтобы применить по назначению, пастух собирался только тогда, когда уже будет неважно, познают его или нет. «Да, чтобы вы знали», – проговорил он, – «нам будет помогать Рустам. Он заляжет на холме с биноклем и будет давать мне указания по рации, если я их запрошу». «Пастух», – обратился к нему Саун, – «а когда уже вы нам скажете честно, кто такой Рустам? Нельзя же полгода тренироваться на полигоне с неизвестно каким напарником». «Кто он такой? Я иначе спрошу. Он вообще существует?» Салат переключился на пониженный, когда машина поехала в гору. «Или это просто привидение, которое вы сочинили, чтобы нас успокоить? Типа за нами присматривает верхний хранитель и все такое?» «А в таком случае ты станешь свидетелем того, как я буду говорить с привидением по рации, а оно будет мне отвечать». Через 40 минут УАЗик добрался до развилки на грунтовой дороге, и пастух велел остановить машину. «Отсюда пешком», – сказал он, натягивая на лицо балаклаву. «И тихо». Группа двинулась вдоль тропы, стараясь избегать редких фонарей, находившихся в стороне у дороги. Холодные запахи леса успокаивали, воздух приносил комфорт. Пастух упрямо не обращал на это внимания. Тихо пискнул наушник, присоединенный к рации. «Я на месте», – сообщил Рустам. Пастух представил, как тот лежит в траве с биноклем в тишине и безопасности. «Там что-то странное». «Что именно?» – спросил пастух, глядываясь вдаль. «Прожектор на доме офицеров словно дергается. Преломление воздуха, возможно, вследствие сильной жары». «Жары?» – переспросил пастух. «Вижу дым. Он усиливается». «Огонь!» – догадался командир и махнул рукой остальным, призывая бежать за собой. «Скажи мне, что там? Шашлык жарят?» «Нет. Горит что-то внутри». «Пожар!» – командир перешел на спринт. «Нас опередили. Сжигают улики». Пастух несся 2 минуты, едва не задохнувшись. Его группа продолжала бежать следом, не пытаясь вырваться вперед, то ли из чувства уважения, то ли от того, что им тоже было тяжело. «Пастух, огонь усиливается», – произнес голос Рустама по рации. «Людей не вижу. Возможно, там никого нет. Не вмешаться? Отставить, мы почти дошли». Перемахнув через поваленное дерево, пастух выхватил Макаров. Дом офицеров был прямо перед ним. Старое, давно требующее ремонта здание – в 2 этажа, раскинувшийся в этом нелепом месте, словно медведь, прислонившийся отдохнуть. Сейчас из половины открытых окон валил густой дым. Первый этаж лизали языки пламени, ищущие пространство для роста. В голове Рябова пронеслось сразу несколько вещей. Первое и самое важное, его догадка казалась верна. Дом офицеров действительно являлся конспиративным штабом расхитителей оружейных складов. Второе. Васильченко был напрямую в этом замешан, раз его неосторожные слова, оброненные во время допроса, повлекли за собой пожар в доме офицеров. И третье. Никто не сможет связать эти факты в единую доказательную базу, если Рябов не найдет свидетельств поджога. «Обойдите здание!» – крикнул он. «Ищите любого, кто движется!» В одном из окон, еще не охваченных огнем, мелькнула вспышка. Пастух понял, что это выстрел еще до того, как услышал звук. Он метнулся в сторону, упал в траву и пополз к крыльцу, чтобы зайти с фланга. Насколько он помнил, план дома офицеров сбоку располагался черный выход. Преступник наверняка выйдет оттуда. «Салат ранен!» – заорал заповед, оттаскивая товарища в противоположную сторону в спасительную тень. Рябов резко обернулся. К нему подбирался Савун. В его глазах отражалось пламя. Подбежав к черному ходу, Рябов почти лоб в лоб столкнулся с выбегающим оттуда бойцом в похожей военной форме с маской на лице. Мощным ударом тот выбил Макаров из рук полковника. Поджигатель был выше, тяжелее и сильнее полковникова и вдобавок существенно моложе. Сзади послышался громкий хлопок, и пастух моментально понял, что Савун попросту выстрелил из газового пистолета в них обоих. Желание громко материться быстро сменилось пониманием сути поступка. Командир был единственным фактором, сдерживающим поджигателя от возможности покинуть узкий дверной проем. Стоит ему перескочить через командира, и он запросто застрелит их всех, а затем скроется бегством. Уж лучше разменять обеих ферзей и на несколько минут вывести преступника из строя. Пусть даже вместе с ним из строя выйдет и сам Рябов. Пастух, тем не менее, решил попробовать внести в ситуацию изменения. Крепко зажмурился, перестал дышать, нырнул вниз и крепко схватил врага за ноги, стараясь удержать на месте газового облака. Однако тот оказался не так глуп. Сразу же понял, что происходит, и тоже свалился вниз, удерживая командира на деревянном крыльце. В следующий момент пастух открыл глаза и увидел перед собой дуло револьвера. Громыхнул выстрел. Голова поджигателя дернулась в бок, и у него из виска вылетело что-то напоминающее комок грязи. Тело нападавшего упало на полковника, который тут же вывернулся, чуть не скатился по лестнице и поднялся на ноги, переводя дыхание. Савун стоял рядом с Макаровым в руках, держа его чуть вниз. Внутри здания послышался дикий грохот. Видимо, где-то взорвался газовый баллон. Пастух и Савун отошли на безопасное расстояние. Рябов смотрел на то, как сгорают всевозможные материалы дела, не имея ни малейших представлений о том, что именно там могли хранить. Рядом оказался заповед. «Как он?» – опомнился командир. «Как салат?» Заповед мрачно покачал головой. «Мертв», – сказал он. Пуля вошла в грудь. Немного помолчав, пастух разразился ругательствами. Рация беспокойно зашипела. «Вы в порядке?» – спрашивал Рустам. «Дом офицеров взорвался. Все живы?» Глядя, как Савун осторожно склоняется над телом поджигателя, пастух коснулся кнопки передачи. «Салат погиб», – произнес он. «Возвращайся на базу». Выключив рацию, он подошел к Корнееву. «Все кончено», – сказал командир. «Надо уходить». «Может, и нет», – вымолвил Савун. «Взгляните». Перед ними лежал мертвый сержант Бенедиктов. Пастух смотрел на него, пытаясь найти этому объяснение. В его ухе все еще стоял свист от выстрела Корнеева. «Это подчиненный Васильченко», – сказал Савун. «Прямой след к подполковнику. Все, что теперь у нас есть. Он единственная улика. Надо добраться до Васильченко немедленно». «Да», – кивнул пастух. «Слушай, я...» «Спасибо, что помог мне». «Нет». Савун взял руку полковника и вложил в нее пистолет. «Вам спасибо. Вы спасли мне жизнь». «Что?» – не понял командир. Савун смотрел на него ясным взглядом, по которому ни один психолог мира не смог бы сказать, что этот человек только что убил другого. Вероятно, впервые в жизни. «Нам нельзя применять оружие», – сказал Савун. «Вам можно. Если станет известно, что вы опоздали с операцией, позволили документам сгореть, одному из своих людей погибнуть, а сержанту Бенедикту разоружить себя, то ничего хорошего не будет. Вы пойдете под трибунал, а я сяду в тюрьму на всю жизнь за несанкционированный выстрел, повлекший смерть единственного подозреваемого». «Но все было не так. Это я сразился с Бенедиктом, не имея огнестрела, а вы меня спасли выстрелом из своего оружия. Этот факт заставит посмотреть на все остальное под другим углом. Для всех вы станете героем. Вы получите поощрение, полковник. Завершение вопроса с хищением оружия станет венцом вашего текущего жизненного этапа». Пастух медленно зачехлил оружие. Ствол Макарова был еще слишком горячим. «Уходим», – сказал он. «Возвращаемся к машине и на полигон. Оставьте салата здесь. Все равно утром тут будет половина города». Добравшись до своего кабинета, пастух заперся на замок и, не снимая пропахшего дымом и смертью костюма, рухнул на диван. Полежав несколько минут, он дотянулся до шкафчика, вытащил таблетку валидола и положил под язык. Зазвонил телефон. Пастух продолжал сидеть, не обращая внимания. Телефон никак не умолкал. Спустя минуту его нервы не выдержали, и он подошел к столу и снял трубку. «Алло», – сказал он, гадая, кто мог ему звонить на работу посреди ночи. «Полковник Рябов?» – возбужденно произнес чей-то голос. «Да». «Кто спрашивает?» «Это из штаба генерала Соколова. Простите, мы искали вас дома, но не нашли». «Я был тут», – сказал пастух, прикидывая, сколько путей отхода себе оставил генерал, который велел звонить Рябову на квартиру, прекрасно зная, что его там нет. «Что случилось?» «Подполковник Васильченко. А что с ним?» «Его нашли мертвым в собственном доме. Он застрелился из личного револьвера». Рябов тупо молчал, глядя в стенку. «Полковник, вы меня слышите?» «Да», – произнес пастух с трудом. «Я слышу». Он положил трубку и следующий час провел, сидя на столе, в гробовой тишине. Глава 8. Московская зона, второй день. 17 марта 2014 года. 14:22. На улице Виктор и Рябов остановились, глядя по сторонам. Виктор не заметил ничего нового за последние полчаса, только признаков жизни было еще меньше. Высоко в небе пронесся самолет, оставляя за собой слабый огненный след. «Неужто падает?» – спросил Рябов. «Господи, спаси их души!» «Над зоной нельзя летать», – сказал Виктор. «Видать, кто-то решил попытаться. Ничего не поделаешь». Рябов повел его по улице. Если от Виктора час назад народ шарахался не всегда, то вид двух мужчин с оружием отпугивал всех без исключения. Виктор решил, что кто не испугается, тот и есть враг. «Хочешь экскурсию?» – предложил пастух. «Слева у нас автостоянка, полная сгоревших точил». «Ладно». Да, справа котлован с базой местных бандосов, к которым мы и идем. А если пройти чуть вперед, можно выйти к легендарным усачевским баням. Котлован? Виктор перебрался через ограждение. Почему они не заняли высоту? Вон я вижу стройку. Потому что ума нет. Дети? Нет, просто придурки. Но опасные. Котлован представлял собой широкую яму с частично заложенным фундаментом большого дома, которому уже не суждено оказаться тут построенным. По дальнему краю гуляли фиолетовые искорки. «Аномалия», – сказал Виктор. «Видишь, вот она. Ищи все странное». В теперешней Москве все странное. Из-за бетонных блоков с торчащими металлическими штырями слышались чьи-то слабые стоны. Виктор остановил пастуха, прошел чуть вперед и осторожно заглянул, держа пистолеты наготове. Здесь был человек 7, все до невообразимости грязные, перевязанные бинтами поверх тряпья. Двое возились с лежащим в луже напарником с вывернутой рукой, остальные прислонились к камням, тупо глядя по сторонам. Все, что осталось от штаба банды, оказалось разрушено. Вероятно, у них тут было одно из убежищ, по соседству с которым столь неудачно расположилась фиолетовая аномалия. Похоже, что один из бандитов в нее попал. «Не повезло, братва?» – спросил Виктор, и все, кроме раненого, вскочили. «Тише, тише, давайте договоримся». «Кто такой?» – рявкнул бандит. «Чего тебе тут надо? Это наша земля». Показался пастух, сжимавший винтовку. «Ошибся, красавец», – сказал он. «Тебе много раз намекали, что вам тут не место. Если сегодняшний день тебя не убедил, то ты безнадежен». «Эй, это опять тот старикан!» Раненый показал на Рябов дрожащей рукой и ухмыльнулся, демонстрируя отсутствующую половину зубов. «Мочите его, братцы!» Бандиты вытащили оружие, ножи, травматы, даже один огнестрел. Виктору стало немного легче на душе. Он давал шанс, и не один. Порой с людьми просто нельзя работать. Ну, просто совершенно невозможно. Под это циничное открытие он и нажал на спуск, выстрелив пока что в воздух. Сейчас он давал уже шанс не бандитам, себе самому. Не сработало. «Бей их!» – заорал толстый мужик в бандане, страдающий одышкой. Это было все, что заметил Виктор, прежде чем выстрел из винтовки пастуха снес тому голову. Виктор начал стрелять по живым мишеням, методично, почти расслабленно. Сегодня в плане меткости он был на высоте, возможно, даже побил все собственные рекорды, которые в прошлом были весьма невыразительны. Каждый выстрел наделял Виктора чувством невыносимого облегчения, словно инъекции идеального обезболивающего без побочных эффектов. Оказывается, он совсем забыл, каково это – жить без тяжести на душе. Не визит к пастуху в конечном свете привел его к прозрению, не дорога через организирующий мегаполис и не раздумья о природе вещей, а старые добрые убийства. Глава 9. Военное кладбище – место неизвестно. 7 июля 1997 года, 11.11. Когда выстрелы почетного караула прозвучали трижды, полковник Рябов надел фуражку, повернулся и, чуть не расталкивая музыкантов военного оркестра, пошел в сторону, стараясь никому не смотреть в глаза. На него никто особо внимания не обращал. Похороны подполковника Васильченко прошли намного скоротечнее, чем его жизнь, оборвавшаяся на пятом десятке, и уж точно проще, чем расследование по поводу его участия в смутных делах. Но Рябов к ним уже не имел никакого отношения. Он шел по узкой, покрытой крупной щебенкой дороге, мимо могил, с памятниками и без, облагороженных и заброшенных, в противоположный конец кладбища. Здесь стоял Виктор Корнеев, снова рядовой, в новой форме. Старый на него уже не налезала, поскольку за 8 месяцев на полигоне Корнеев набрал 1,5 десятка килограммов мускулов. Эта форма станет последним, что он заберет с собой при возвращении в прежнюю жизнь. Увидев полковника, Корнеев выпрямился. «Как все прошло, товарищ полковник?» – спросил он. «Как должно?» – Рябов стал возле него, глядя на свежую могилу. «А здесь?» – «Тихо?» – «Хорошо». Закрепленные на деревянном кресте фотографии, на них смотрело лицо Салата, чуть более приветливое, чем можно было ожидать от него при жизни. Рябов опять снял фуражку и помолчал минуты полторы. «Сержант Бенедиктов был кремирован», — сказал Корнеев. «Родственники забрали прах на родину». «Разберутся», — проговорил Рябов. «Что ты будешь делать дальше?» «Ничего», — ответил Виктор. «После перевода обратно в свою часть дослужу, а там посмотрим». «Это уже будет другая часть», – вымолвил полковник. «Без Васильченко совсем другая. Надеюсь, лучше прежней». «Я тоже надеюсь. Разрешите спросить, ему оставили звание?» «Оставили звание и награды. При похоронах оказали все почести». «Простите, полковник, но мне не понять», – признался Корнеев. «Он же был адским человеком. Взять хотя бы его дочь». «Его дочь была на похоронах», – сказал Рябов, продолжая смотреть на фотографию Салата. Успокаивала плачущую мать. И у нее дрожал подбородок. Благодаря тому, что подполковнику сохранили звание, они теперь будут получать хорошую пенсию. С этим ты тоже не согласен? Это другое дело, признал Корнеев. Так хоть какая-то компенсация. Да, произнес Рябов и вытер красное лицо платком. Компенсация. Ты все верно подметил, Виктор. Прагматично, математически, уверенно, тонко, как и всегда. Простите, полковник, какие ко мне претензии? Никаких, рядовой Корнеев. Ровным счетом никаких. Когда дембельнешься, выпей за тех, за кого захочешь. Прощай. Рябов пошел к выходу с кладбища. Виктор двинулся следом за ним. Полковник, обратился он. Постойте, полковник, что? Вы что, уже уходите? Есть вопросы? Рябов посмотрел Виктору в глаза и наконец-то заметил, что Корнеев тоже иногда моргает. Я? Виктор запнулся. Расследование о хищениях оружия зашло в тупик в связи со смертью свидетеля обвиняемого. Сдано в архив, свирепо прошипел Рябов. Дело об истязании рядовых офицером закрыто в связи с его кончиной. Дело о дедовщине в части подполковника Васильченко закрыто ввиду его самоубийства. Полигон «Буревестник» закрыт, его персонал уволен. Рядовые Корнеев, Шевченко и Савченко реабилитированы. Черт возьми, смерть Васильченко поставила точку во всем, чем мы занимались. Ты возвращаешься, чтобы выполнить свой гражданский долг обществу. Так какого хрена у тебя ко мне вопросы, рядовой Корнеев, а? Простите, товарищ полковник, пробормотал Виктор, но... Ты думал, мы с тобой посидим за бутылкой водки? Проревел Рябов. Старый добрый кореша, пастух и совун вместе наливают по третий, закусывают окорочком и, потирая руки, вспоминают о старых добрых деньках. О чем нам с тобой говорить, рядовой? Мы вместе мочили вьетнамцев в джунглях. Гоняли маджахедов в горах, обстреливали Берлин из танка, брали Вашингтон, прошли огонь и воду, влили в себя полпинты донорской крови из общего пакета. Так вот, ничего этого никогда не случалось, рядовой. Мы всего лишь просрали все операции и начинания, и все это по моей же вине. Все, что я могу для тебя сделать, это в очередной раз скажу спасибо за тот выстрел. И я скажу, если ты этого захочешь. Ты хочешь, чтобы я снова это сказал, рядовой? Простите, Виктор явно призвал на помощь все силы, чтобы не потупить взор. Вы все верно говорите. Мне не стоило начинать этот разговор. Но я все равно имею право спросить. О чем? К чему вы меня готовили эти 8 месяцев? Полковник Рябов посмотрел на растерянного Корнеева, и впервые за долгое время в его груди начало разгораться злорадное удовлетворение. «Конечно», — подумал пастух, — «ты хочешь знать, для чего служил полигон, хочешь знать, к чему тебя готовили. Пытаешься понять, делали из тебя шпиона или смертника, или агента безопасности президента, или космического рейнджера. Или не было, или это все одной большой шуткой, распилом государственного имущества, еще одной попыткой отвлечения аналитика Рябова от реальных угроз в стране. Ты умный, эрудированный человек, Виктор Корнеев, и ты придумаешь десятки, сотни причин и объяснений происходящего. Ты будешь не спать ночами, мучить себя бесцельными догадками и тщательно искать почву для своих теорий. И ты останешься вариться в этом навсегда. Потому что в армии не место таким нежным прагматикам, как ты, пытающимся впихнуть человеческую боль в рамки сухих цифр, а строгую субординацию, напротив, профильтровать через непонятные человеческие отношения и не менее абстрактную справедливость. Потому что армия противоречит нормам общественной жизни. Однако эта самая общественная жизнь не может существовать без армии. И тебе, Виктор Корнеев, в ней не место, поскольку бы ты не наращивал защитную скорлупу. Ты не ястреб, не орел и даже не воробей. Ты всего-навсего совун, возомнивший себя буревестником. Крутишь головой на 180 градусов, но никогда не сможешь поймать ничего крупнее мыши. «Разумеется», — согласился Рябов вслух, — «ты можешь спросить, для чего служил полигон, и я отклоняю твой запрос». Корнеев несколько раз открыл рот, пытаясь что-то сказать. Вероятно, впервые в жизни он не нашел нужных слов. Полковник Рябов отвернулся от него и пошел, скрывая кривую ухмылку, упиваясь мелочной местью и ненавистью к себе. Впереди был новый день, и у него снова было очень-очень много работы. Глава 10. Московская зона, второй день. 17 марта 2014 года. 14:39. 7 мертвых тел лежали в грязи котлована, окруженного аномалиями. Место прямо-таки созданное, чтобы здесь умереть. «Ты говорил, их было 9, — сказал Виктор. «Так и есть». Пастух убедился, что Виктор перезарядил оружие и начал перезаряжать свое. «Где-то еще двое. Может, они мертвы?» Из-за дальнего бетонного блока полетела бутылка с горящей смесью. Виктор отскочил в сторону. Пастух рванулся назад. Им обоим удалось избежать пламени, начавшего пожирать трупы бандитов. «Не подходите!» – истерично закричал кто-то. «Но меня пленный!» «Захватили кого-то из гражданских», – подумал Виктор. «Такого он не предусмотрел. Или ему на тот момент было все равно?» «Вот суки!» – сплюнул пастух. «Вить, будь тут, я обойду». «Их двое. Один». Виктор мысленно согласился. Тот, кто бросил бутылку, вел себя точно по пунктам, наблюдаемым в случаях одиночного терроризма, когда не хватает рук и глаз, чтобы и за заложниками уследить, и от штурма отбиться. «Но где тогда второй?» «Стой!» – шепнул Виктор, но пастух уже начал перемещаться вправо, пригибаясь к земле. «Следовало отвлечь бандита чем-нибудь». «Че ты хочешь?» – выкрикнул Виктор. «Чтоб вы сдохли!» – последовал ответ. «Мы можем это обсудить», – произнес Виктор. «Зачем тебе наша смерть или смерть заложника? Давай ты отпустишь его и сможешь уйти сам». «Он убил Димона», – продолжал кричать бандит, переходя на нервный смех. «И Тёмке руку почти оторвал. Я его завалю». «Хреновый из тебя террорист», – сказал Виктор, обдумывая услышанное. «Заложник убил одного бандита. А тот, что с поврежденной рукой, тоже стал жертвой заложника. Как интересно получается, и этот безумный, что швыряет коктейли Молотова, сейчас остался в одиночестве?» «Кто здесь?» – испуганно спросил бандит, реагируя на приближение Рябова. «Это ты, старый?» В щели между блоками что-то мелькнуло. Виктор тут же слегка качнул дулом пистолета и потянул спуск. Пуля пробила голову последнего бандита. «Есть, малыш!» – прозвучал голос пастуха. «Ты его сделал. Мы всех их сделали. Иди сюда и помоги. Тут лежит какой-то». Виктор обошел блоки и остановился, глядя на лежащего на спине человека. «Как это?» – вырвался у него. «Ты? Ты что тут делаешь?» Перед ним лежал Борланд, держась за живот. Его глаза были открыты, он то и дело моргал, глядя вверх. На нем не было никаких признаков ранений. Сбоку лежали его рюкзак и автомат. Склонившись над Борландом, Виктор заметил несколько пуль, застрявших в пластинах бронежилета. «Ты что тут делаешь?» – повторил Виктор. «Ты как сюда попал? И что с тобой?» «Кто это?» – спросил пастух. «Твой друг?» Борланд хотел что-то сказать. Виктор наклонился ближе. «Возьми!» – еле слышно произнес Борланд. «Бери это!» своей руке он что-то зажимал. Виктор разжал его пальцы и уставился на красно-золотистый жетон. «База Варханова завтра вечером», – сказал Борланд тихо. «Не опоздай». «Что?» – спросил Виктор. «Что ты сказал?» «Есть Варханова частная авиационная база», – сказал пастух. «Мало кто об этом знает, но она есть. Принадлежит Тектону. Видимо, твой друг хочет, чтобы ты туда пошел. А с ним самим что? Пастух, объясни мне. Я не могу понять, он отравился, что ли?» «Ну что ты, малыш», – произнес Рябов, внимательно оглядывая Борланда. «Неужели забыл, как это выглядит? Заброневая травма. В него стреляли, бронежилет остановил пули, но повреждение внутренних органов он все же получил. Сильная контузия, может быть, серьезная. Если в твоей жизни часто приходилось получать пулю в броник, такое случается рано или поздно. Он будет жить? Я не врач, ему бы в больничку, но где сейчас их найти?» Борланд медленно коснулся рукой оранжевого прибора на поясе. Виктор вытащил его и понял, что это рация. «Связаться?» – спросил он. «С кем?» Борланд ничего не ответил. Он начал терять сознание. Виктор нажал на клавишу приема. «Алло, алло!» – заговорил он. «С кем я говорю?» «Оставайтесь на месте!» – послышалось ответное шипение. «Мы уже близко». «Кто это мы?» – спросил Виктор, отпустил кнопку и стал ждать. «Тектон-4!» – последовал ответ. «Назовите себя. Варилов с вами? Он жив?» Виктор выронил рацию в грязь. Вдалеке послышался визг шин. Пастух перехватил винтовку, смотрелся вдаль. Затем схватил Виктора за плечо и потащил за собой. «Пошли отсюда», – приказал он. «Твой друг вызвал помощь. За ним придут. Мы ничем тут не поможем. А нам надо сматываться». «Куда?» «Я к себе домой, а тебе дорога в Арханово. Или иди куда хочешь». «Я не могу», – Виктор еще раз бросил на Борланда беспомощный взгляд. «Твой друг пришел сюда и чуть не умер, лишь бы принести тебе это». Пастух показал на жетон. «Я не знаю, что это, и ты не знаешь, но ты должен и уметь принимать решение». «Хорошо», – Виктор сжал жетон в руке, затем убрал подальше. «Я пойду». «Иди», – пастух повернулся и быстро побежал прочь, словно случайный знакомый, встретившийся на рынке. Глядя на него, Виктор чуть не издал неуместный саркастический смех. Пастух умел уходить без лишних слов, что 20 лет назад, что сейчас. Интересно, как много из того, что он думает про Виктора, он на самом деле так и не высказал. И сильно ли большая разница в самом деле? На дальней стороне котлована показались 6 бойцов. Все отлично оснащены, одеты в комбинезоны военных сталкеров. Виктор быстро скрылся за стеной и бесшумно пошел прочь. Пусть Борланд разыгрывает свою партию, это его право. Виктор не знал, что ему делать в Арханово и почему это так важно, и ему хотелось это выяснить. Но без головной боли. Порой нет нужды пытаться что-то расследовать, если можно просто прийти и спросить.